Чтение четвертое. Голос молчания. Вторая часть света на пути начинается следующими словами. Из молчания, которое есть мир, раздастся звучный голос. И голос этот скажет. Нехорошо. Ты пожинал, теперь ты должен сеять. И зная, что голос этот, само молчание, ты послушаешься. Звучный голос, раздающийся из молчания, которое есть мир, голос духа, пробивающий себе путь в поле твоего сознания. Голос этот слышится не так ясно, как в миг озарения, так как до слуха доходят колебания из низших плоскостей сознания, и ухо не в силах так явственно различать высокие колебания, исходящие из высших областей разума. Но голос настойчив, и если прислушиваться к нему, то ты услышишь его. Его не смешать с волнами мысли, наполняющими эфир, потому что, думая о духовном мире, мы возносимся разумом, и колебания, исходящие из низших областей сознания, не так легко доходят до нас. Мы вскоре научаемся различать ясный, чистый голос духа от более резких волн мыслей, ударяющихся о нас. Голос духа всегда имеет склонность возносить нас, и влияние его всегда направлено в сторону возвышенного. И голос этот скажет: «Нехорошо, ты пожинал, теперь ты должен сеять». Слова эти изображают то стремление, которое владевает истинным оккультистом, испытавшим высшее состояние сознания. Оно побуждает его проводить в живую действительность воспринятую им истину, проявить на деле и в общении с миром мысль, дошедшую до него в молчании. Пусть душа в одиночестве и ждет того мгновения, когда истина осенит ее, но истина, однажды воспринятая и вселившаяся в сердце наше, наполняет душу божественной тревогой и побуждает ее войти в мир и жить жизнью духа среди людей и с людьми, вместо того, чтобы жить врозь и вдали от них. Тот, кого осенило духовное озарение, хотя бы и в самой слабой степени, уже другой человек. Он излучает мысль, не похожую на ту, которая возникает в умах у людей, его окружающих. У него другие идеалы, а след в ней другие мысли. И волны мысли его влияют на великий водоем мысленных волн окружающего его мира. Они поднимают людей, они подобны потоку чистой воды, который вливается в мутный пруд и постепенно очищает его. Мысли и присутствие такого человека нужны для работы в мире, и духовный разум побуждает его войти в мир и жить в нем, жить среди людей, а не врозь. Он говорит ему: «Ты пожинал, теперь ты должен сеять». И зная, что голос этот – само молчание, он повинуется. Есть три великих ступени духовной и умственной жизни человечества. И подобно тому, как ребенок до рождения проходит через все телесные видоизменения, очертания и формы, через которые человечество проходило в течение долгих веков роста, так и человек, растущий духовно, проходит все степени умственного и духовного развития человечества. Но каждый отдельный человек, развиваясь, претерпевает только такие изменения, которые ведут к степени развития, достигаемой им в период полной зрелости. Он может достигнуть только первой ступени, если он индивидуум, принадлежащий к этой первой ступени. Если уже человек второй ступени, то он проходит через первую ступень и переходит во вторую. А если его душа на третьей ступени развития, то он необычайно быстро проходит первую и вторую ступени и затем доразвивается до степени сознания третьей. Рассмотрим теперь все эти три ступени. Первая ступень есть та плоскость жизни, в которой господство принадлежит инстинктивному уму, так как интеллект еще недостаточно развит, чтобы вполне вступить в свои права. А проявления духовного разума едва заметны. На этой ступени находятся первобытные люди и малые дети. Люди, стоящие на этой ступени развития, озабочены почти исключительно тем, что касается их телесной жизни. Их мысли главным образом направлены на добывание пищи, устройство для себя крова и удовлетворение телесных потребностей. У них наблюдается некоторая свобода, демократизм и отсутствие чувства превосходства одного человека над другим. «Я лучше тебя» или «Я святее тебя», что делает их жизнь свободнее, легче и счастливее, чем жизнь тех, кто находится на следующей, более высокой ступени. Они очень мало или ничего не знают о грехе и обыкновенно удовлетворяют свои желания, не задаваясь вопросом об их законности. У них наблюдается что-то вроде инстинктивной веры в высшую силу, но они не особенно тревожатся мыслями о том, что это за сила, и не думают, что соблюдение известных обрядов и правил угодно божеству и что неисполнение их может вызвать его гнев. Они не слишком беспокоятся о своих шансах на спасение и инстинктивно расположены представлять себе, что высшая сила, которая заботится о них здесь, будет заботиться о них и в потустороннем мире. Вторая ступень достигается тогда, когда начинает заявлять свои права рассудок. У человека начинает тогда пробуждаться сознание добра и зла. Он открывает в себе что-то таинственное, проистекающее из более возвышенной области его ума и вызывающее у него чувство стыда при совершении некоторых эгоистических поступков и чувство спокойствия и удовлетворения при совершении сравнительно альтруистических поступков. Но рассудок не останавливается на этом. Он начинает измышлять добрые и злые поступки. Появляются жрецы и пророки, которые говорят, что некоторые поступки, обыкновенно принесение кем-либо в дар храму части своего имущества, относятся к делам добрым и угодным божеству. И наоборот, другие поступки, как, например, отказ посещать храм или содействовать его поддержанию, являются злом и неизбежно навлекают на человека кару божества. Эти жрецы и пророки придумывают райские обители, соответствующие желаниям их последователей, и преисподнюю, наполненную всем тем, чем особенно боятся пасомые ими. Все делится на доброе и злое, причем список злого, по-видимому, оказывается несравненно обширнее. Большая часть приятных вещей помещена в списках злого, только потому, что они доставляют удовольствие. Точно так же перечень доброго заключает в себе большую часть неприятных вещей, так как господствует убеждение, что божество радуется, видя, как дети его совершают неприятные для них действия и преисполняется гневом, если им удается доставить себе какое-либо удовольствие. Измышляются различные вероисповедания секты, и жестокое наказание предназначается тем, кто не соглашается с общепринятыми вероисповеданиями и присоединяется к сектантам. При этом исходят из того воззрения, что все, не согласные с известными взглядами на божество, идут против Бога, являются его врагами, и поэтому должны быть и будут караемы им. Но люди часто предпочитают освободить Бога от обязанности карать неверующих и берут это на себя. Люди на этой ступени духовного развития обыкновенно проявляют немало фанатизма. Они объявляют некоторые дни священными, как будто не все дни таковы, и настаивают на предпочтительной святости одних мест перед другими. Они заявляют притязание на то, что известные народы или племена избраны Богом и находятся под его покровительством, тогда как остальные ненавидимы Богом. Они настаивают на том, что только горсти людей суждено быть спасенной, что большинство чад Божьих предопределено к вечному проклятию и наказанию. С точки зрения людей второй ступени ад пышет жаром. Непримиримость, возникающая из чувства собственной праведности, является выдающейся характеристикой этой стадии. Образуются секты, и между ними возникают ненависть и зависть. Страх царит, и люди почти утратили представление о божественной любви. Братство людей является пустым звуком на этой ступени развития. Все братские чувства проявляются исключительно по отношению к людям, принадлежащим какой-либо отдельной секте. Все же находящиеся за пределами ее не братья, а язычники, идолопоклонники, неверующие, отщепенцы, еретики и тому подобное. Всеединство, которое инстинктивно ощущается на первой стадии и уже не только чувствуется, но ясно постигается на третьей стадии, по-видимому, не ощущается и не понимается на второй ступени. На этой ступени основным тоном является обособленность. По мере того, как человечество подвигается вперед по этой ступени развития, и рассудок развивается все больше и больше, он заставляет отбрасывать многие суеверия и нелепые понятия, которые некогда казались священными самой истиной. Изношенные негодные покровы срываются один за другим, и обыкновенно наступает полоса безверия и скептицизма. Старые верования отбрасываются и ничем новым не заменяются. Но после этой фазы духовный разум как бы сосредоточивает все свои усилия на том, чтобы внедрить в поле сознания самоочевидность истины, истинной веры, учений духа. И тогда человек переходит на третью ступень развития. На третьей ступени люди видят добро в каждом, во всех вещах и на всяком месте. Некоторые явления кажутся более совершенными, чем другие, но все они образуют часть великого мирового плана. Развитая душа расстается с некоторыми вещами в силу отсутствия желания, отбрасывая их подобно тому, как бросают уже негодное орудие или изношенную одежду. Но такой душе ясно, что те же самые вещи для других являются их наилучшим достоянием, что вещи эти несравненно лучше многого того, от чего эти неразвитые люди отрешились еще раньше. Ей также ясно, что все живущие находятся на пути. Одни продвинулись немного дальше других, но все идут в одном направлении. Ей ясно, что все учат урок жизни, извлекают пользу из своих ошибок. Ей ясны проявления как добра, так и зла, понятия лишь относительные, о всяком человеке. Но она предпочитает искать добро в грешнике, чем зло в святом. Она видит в грехе главным образом ошибки, плохо направленную энергию и неразвитый ум. Душа, доразвившаяся до третьей ступени, видит хорошее во всех формах религии. И видит его настолько ясно, что ей становится трудно следовать узким верованиям какой-либо одной из них. Она видит поклонение Абсолюту и признаки его во всех понятиях о божестве, когда-либо возникавших в человеческом уме, начиная от каменного истукана и кончая высшей идеей о божестве, признаваемой любовью в церкви, так как все различие между высшими и низшими понятиями о Боге сводится всецело к разности в степени духовного развития последователей данных верований. По мере того, как человек развивается, его понятие о Боге совершенствуется. Оно всегда лишь возвеличение, идеализация того понятия, которое человек имеет о себе самом. Бог высокоразвитого человека ничего не будет говорить сердцу дикаря, а Бог дикаря не будет привлекателен для развитого человека. Но каждый из них делает все, что в его силах, создавая себе понятие Боге, соответствующее той ступени развития, на которой он находится. Один писатель очень удачно выразил эту мысль в следующих словах. «Бог всякого человека есть то, что в нем самом есть лучшего, а дьявол – совокупность всех его худших черт. Впрочем, когда понятие о божестве расширяется, дьявол исчезает». Но преобладающей отличительной мыслью на третьей ступени развития человека является сознание всеединства. Он видит и чувствует, что весь мир живет и преисполнен разума в различных степенях проявления. Он чувствует себя частью этой великой жизни, чувствует свое тождество со всем живущим. Он ощущает соприкосновение со всей природой во всех ее формах. Во всех формах жизни он видит частичку самого себя, сознает, что всякая особая форма жизни соответствует чему-то в нем самом. Это не значит, что он так же кровожаден, как тигр, хвастлив, как павлин, ядовит, как змея. Но тем не менее он чувствует, что все свойства этих животных присущи ему, хотя они и подчинены, и управляются его высшим «я», но все же все они налицо. Соответственно этому он может сочувствовать этим животным или тем людям, в которых эти животные свойства еще заметно проявляются. Он жалеет их, но не ненавидит своего брата, как бы ни были ему неприятные и нежелательные черты его характера. Он ощущает в себе все свойства, как в высшей жизни, так и низшей, и сознает, что он развивается и переходит в эти высшие формы, и что придет день, когда он уподобится им. Он чувствует трепет великой жизни, часть которой он составляет, и сознает, что это его жизнь. Сознание обособленности покидает его. Он испытывает чувство безопасности, происходящее от сознания своего тождества с вселенской жизнью. И потому он не ведает боязни. Он бесстрашно смотрит как на нынешний, так и на грядущий день и радостно идет навстречу божественному событию, ожидающему его. Он чувствует себя в мире, как в родном доме. Разве вся вселенная не родственна ему? Разве он не всегда в среде своих близких? Такое сознание избавляет человека от страха, ненависти, от желания осуждать кого бы то ни было. Оно учит быть добрым. Оно научает человека видеть в Боге Отца, а во всех людях – братьев. Оно заменяет слепую веру знанием. Оно как бы творит человека наново и подвигает его, ставшего теперь другим существом, на следующую ступень его жизненного пути. Нет ничего удивительного, что человек, стоящий на этой третьей ступени развития, непонятен для людей, достигших лишь второй ступени. Неудивительно, что они часто смотрят на него, как на человека, стоящего лишь на первой ступени, потому что он не видит зла в том, что им кажется злом. Неудивительно, что они изумляются тому, что он видит добро там, где они его не замечают. Он подобен чужеземцу в чужой стране и не должен роптать, если о нем судят несправедливо и не понимают его. Но таких людей с каждым годом становится все больше и больше. Они появляются в изобилии. И когда их окажется достаточное число, на Старой Земле совершится мирная революция. Тогда человек не будет блаженствовать, утопая в роскоши в то время, как его брат умирает с голоду. Он не будет в состоянии угнетать и эксплуатировать своих собратьев и терпеть многое из того, мимо чего в настоящее время проходит равнодушно и не задумываясь большинство людей. Нас могут спросить, почему же он не будет этого делать? Просто потому, что человек, который испытал новое состояние сознания, уже порвал с прежним чувством обособленности и теперь разделяет страдания брата и радуется его радости. Он находится в общении со всеми другими душами. Откуда является эта душевная тревога, заставляющая людей возводить больницы и другие благотворительные учреждения? Отчего мы испытываем неприятное чувство при виде чужого страдания? Все это исходит от нашего духовного разума, пробуждающего в нас чувство близости ко всему живущему и таким образом делающего все более и более мучительным лицезрение чужих страданий и сознание их существования. Люди начинают сами чувствовать чужие страдания. Это вызывает в них неприятное чувство, и они делают хотя бы слабые усилия, чтобы избавить своих ближних от этих страданий. Человечество становится сострадательнее благодаря пробуждению этого сознания, хотя оно все еще находится в варварском состоянии, сравнительно с будущим положением вещей, когда третья ступень развития станет более обычной. Человечество в данный момент стоит лицом к лицу с большими переменами. Тысячи соломинок, летающих в воздухе, показывают, откуда дует ветер и куда он направляется. Пока еще только чувствуется легкий ветерок, но скоро он окрепнет и подымется буря, которая сметет все, что человек строил на многие годы и считал долговечным. А после бури человек начнет возводить более совершенные постройки, такие, которые простоят долго. Разве вы не заметили уже признаков этой перемены? Разве вы не чувствуете дуновение ветра? Но заметьте это, конечная перемена будет вызвана не ненавистью, местью или другими недостойными мотивами, а является результатом великой, все усиливающейся любви, того чувства, которое убедит людей в их родственной связи между собой, убедит их в том, что вред, нанесенный одному из них, есть вред для всех, что радость одного есть радость всех, что все они едины. Таким образом наступит рассвет золотого века. Может показаться, что мы отвлеклись от текста «Света на пути». Но то, что мы здесь говорили, имеет прямое отношение к вопросу о посеве после жатвы, о даянии после получения, о работе после приобретения запаса новой силы. Голос, звучащий из молчания, воистину скажет всем нам: «Идите и возделывайте мой виноградник, но не делая лихорадочных усилий и не пытаясь насиловать естественный рост жизненных явлений. Работа ваша будет лучше всего сделана вашей собственной жизнью. Вы нужны как закваска, чтобы поднять тесто». Приводим следующее правило из маленького руководства. Цитата. «Теперь, когда ты сделался учеником, способным стоять, слышать, видеть и говорить, когда ты победил свои желания и достиг самопознания, когда ты видел рассвет своей души и узнал его, когда ты слышал голос молчания, иди в чертог познания и прочти, что там начертано для тебя». Конец цитаты. Прочтем также и примечание, следующее за этим правилом. Оно может быть очень полезно для нас. Примечание. Быть способным стоять – это значит иметь уверенность. Быть способным слышать – это значит, что уже открыты двери души. Быть способным видеть – значит достичь непосредственного познания. Способность говорить означает приобретение силы помогать другим. Покорить свои желания – значит научиться пользоваться своими силами и владеть собою. Достигнуть самопознания – значит удалиться во внутреннюю крепость, откуда все личное может рассматриваться беспрепятственно. Увидеть свою душу в ее расцвет – значит уловить мимолетный проблеск в самом себе того преображения, которое со временем сделает тебя более чем человеком. Узнать свою душу в этот миг – значит найти в себе силу взирать на ослепительно яркий свет Духа, не опуская очей и не отшатываясь от него в ужасе, как перед каким-то страшным призраком. Это случается с некоторыми, и в таком случае битва бывает проиграна. Несмотря на то, что победа была уже почти обеспечена, слышать голос молчания значит понимать, что единственный истинный руководитель твой приобретается внутри тебя. Вступить в чертог познания значит достигнуть такого состояния, когда приобретение духовного видения становится возможным. Там ты найдешь много слов, написанных для тебя огненными буквами, которые тебе легко будет прочесть, ибо когда ученик готов, готов также и учитель. Конец цитаты. Об ученике здесь говорится как о человеке, способном стоять, слышать, видеть и говорить. Осознание истинного «Я» дает человеку силу найти внутри себя твердую точку опоры и заставляет его чувствовать величие этого вселенского «Я». Оно делает его способным слышать истину, притекающую к нему из тысячи источников от всевозможных проявлений мировой жизни, которые все родственны ему и все исполнены желания сообщить ему знания и истину. Оно дарует ему способность видеть жизнь такой, как она есть во всех ее разнообразных формах, видеть свое отношение к целому и ко всем его частям и узнавать истину, когда она предстанет перед ним. Оно дает ему ясное видение Духа. Он приобретает способность говорить так, чтобы его слова достигали до других, хотя бы сам он даже не осознавал этого. На него снизошел тот мир, который превосходит всякое разумение. Все слова, произносимые им, отражают его душевное состояние, и он обогащает хоть немного мировую сокровищницу духовного знания. Руководство наставляет ученика, победившего свои желания, то есть признавшего эти желания за то, что они есть на самом деле, и достигшего познания своего истинного «Я», видевшего расцвет своей души, признавшего его и слышавшего голос молчания, чтобы он вступил в чертог познания, прочел то, что для него там начертано. Краткое примечание проливает дополнительный свет на тот отрывок, за которым оно следует. Описание лицезрения души в ее расцвете особенно интересно с точки зрения того, что мы говорили в последнем нашем чтении. Речь идет о просветлении и о пробуждении духовного сознания, о том цветке, который расцветает во время затишья, наступающего после бури. Прекрасны слова автора, что это значит уловить мимолетный проблеск в самом себе того преображения, которое со временем сделает тебя более чем человеком. Узнать свою душу в этот миг значит найти в себе силу взирать на ослепительно яркий свет Духа, не опуская очей и не отшатываясь от него в ужасе, как перед каким-то страшным призраком. Прекрасны также и дальнейшие слова. Это случается с некоторыми, и в таком случае битва бывает проиграна, несмотря на то, что победа была уже почти обеспечена. Но можно было бы прибавить, что это только временное поражение, так как воспоминание о пережитом останется, и душа не будет удовлетворена, пока она снова не возвратит себе то, что утратила. Некоторые из тех, кому удается уловить проблеск их души, отшатываются в страхе и видят в этом какое-то самообольщение или злое наваждение. То, что было познано в момент просветления, в некоторых случаях до такой степени перевертывает все предвзятые мнения и условные понятия человека, что люди, испытавшие это состояние, начинают бояться, что они утрачивают свою добродетельность, так как они перестают порицать и ненавидеть зло, как они это делали раньше. Поэтому они воображают, что сами становятся безнравственными и стараются, насколько возможно, удалиться от духовного сознания. Они упускают из виду то, что хотя человек, достигший духовного сознания, и меньше ненавидит проявление зла, зато он больше, чем когда-либо, любит проявление добра, то есть то, что признает добром духовный разум, а не те деланные искусственные проявления добра, которые исходят за подлинное добро большинства людей. В рассматриваемом нами кратком примечании также совершенно верно говорится, что слышать голос молчания значит понимать, что единственный истинный руководитель твой находится внутри тебя. Запомните эти золотые слова. Пойми, что единственный истинный руководитель твой находится внутри тебя. Если вы можете понять до конца значение этих слов и будете иметь мужество поверить им, то значит вы уже сделали первые верные шаги по пути к духовному просветлению. Вы уже подвинулись далеко по пути. Если вы всегда будете верны этому внутреннему голосу, вам не особенно будут нужны учители и проповедники. По мере того, как мы будем прислушиваться с доверием к этому тихому голосу, его звук будет становиться все сильнее и яснее, и мы будем слышать его во всех случаях. Но если мы будем глухи к нему и откажемся обращать внимание на его предостережение и руководство, он будет звучать все слабее и слабее, пока совершенно не заглохнет в шуме и сутолоке материального мира. Чертог познания – это состояние сознания, наступающее тогда, когда духовный разум получает возможность свободно проливать свой свет в наше обыденное сознание. Мало-помалу ученик проникается истиной. Часто это происходит так постепенно, что он почти не замечает, что подвигается вперед, а между тем он постоянно развивается и совершенствуется. Ниже следующие четыре правила имеют очень важное значение. Хотя они предназначены для учеников, ушедших уже далеко по пути духовного развития, однако смысл их отчасти может быть усвоен теми, кто еще не так далеко подвинулся по пути. Мы постараемся несколько разъяснить эти трудные места. Цитат из книги «Свет на пути». Первое. «Стой в стороне, когда настанет час битвы, и хотя ты будешь сражаться, не ты будь воином». Второе. Ищи воина, и, найдя его, предоставь ему сражаться в тебе. Третье. Прислушивайся к его велениям во время битвы и повинуйся им. Четвертое. Повинуйся ему не как полководцу, но так, как будто он был самим тобой, и его веления были выражением твоих тайных желаний, ибо он ты сам, и вместе с тем он бесконечно мудрее и сильнее тебя. Ищи его, чтобы в пылу и суматохе битвы тебе не пройти мимо него. Тогда и он не признает тебя, пока ты не узнаешь его. Если твой зов достигнет его чуткого уха, то он будет сражаться в тебе и заполнит мрачную пустоту, ощущаемую тобой в твоей душе. И если это совершится, то ты можешь выдержать битву, не теряя хладнокровия и не истощая своих сил, как бы стоя в стороне и предоставив ему сражаться за тебя. Тогда тебе будет невозможно нанести врагу хоть один неверный удар. Но если ты не будешь искать его, если ты пройдешь мимо него, тогда нет для тебя спасения. Твой ум помутится, в твое сердце закрадется неуверенность, и в пыли, взметаемой на поле битвы, твое зрение и чувство изменят тебе, и ты не сумеешь распознать твоих друзей от врагов. Воин этот ты сам, но ты лишь приходящая личность и подвержен заблуждениям. Он же вечен, он надежная опора, он есть вечная истина. Раз он вселился в тебя и сделался твоим воином, он никогда совершенно не покинет тебя, а в день великого мира он сольется с тобой воедино». Конец цитаты. Эти четыре правила относятся к признанию истинного «я», духа, живущего во всякой душе и неустанно стремящегося сбросить с себя, когда настанет должное время, всякую обременяющую его оболочку низшего «я», в которой он заключен и которой он стеснен в своих проявлениях. Правила эти повелевают душе искать внутри себя истинный источник силы, поставить себя под его руководство и предоставить ему свободно проявляться словом, подчиниться водительству духа. Когда человек в достаточной мере освободился от ограничивающих его стеснительных уз, налагаемых его низшим «я», и достиг того, что свет духа может изливаться в его душу свободно, встречая лишь минимальное сопротивление, тогда дух будет действовать через него, работать для него и направлять его. И даже для не столь высокоразвитой души может быть в высшей степени полезно открыть в себе доступ к божественному началу и предоставить ему действовать через посредство низшего «я». Человек, руководимый духом, признающий существование истинного «я» и доверяющий ему, может жить в стороне от суеты и борьбы внешнего мира. Это не значит, что он может удалиться от мира, потому что такое удаление часто есть не что иное, как трусость. Напротив, он способен занять место на великой арене жизни, делать здесь свое дело и делать его хорошо, и все-таки чувствовать вполне определенно, что хотя он в мире, но не от мира. Он может как бы стоять в стороне и смотреть оттуда на свою деятельность. Дух будет направлять его в борьбе, заботиться о том, чтобы он был обеспечен хлебом насущным и вообще всем необходимым, и всегда будет направлять его жизнь так, чтобы в последнем счете достигалось наивысшее благо. Дух будет вести его к тому, что для него всего лучше, и будет привлекать к нему то, в чем он нуждается. Страх и неверие являются главными препятствиями для свободной деятельности духа, и пока они не отброшены, дух затруднен и стеснен в своей деятельности. Но когда они изгнаны, дух может свободно делать свое дело. Первое правило. Стой в стороне, когда настанет час битвы, и хотя ты будешь сражаться, не ты будь воином. Ясно формулирует эту истину. Заметьте, что это правило не говорит вам, чтобы вы бежали с поля битвы, или прятались, или искали одиночество. Напротив, оно явно предполагает, что вы будете сражаться. Но оно говорит, чтобы вы стояли в стороне, то есть чтобы вы, как вы проявляетесь в своем обыденном сознании, стояли в стороне и предоставили истинному «я» сражаться через ваше посредство и для вас. Это значит, что вы должны предоставить духу вести вас и что вы должны быть довольны его водительством. Второе правило родственно первому. Оно говорит: «Ищи воина, и, найдя его, предоставь ему сражаться в тебе». Ищите его, верьте в него, доверяйте ему, признайте его и предоставьте ему сражаться в битве за вас. «Прислушивайся к его велениям во время битвы и повинуйся им», — говорит третье правило. Если он поставит вас на таком опасном месте, где на вас будет сконцентрирован неприятельский огонь и вам будет совершенно отрезано отступление, не бойтесь, но точно исполняйте его веления, потому что в основе их лежит известный план, и в конце вы восторжествуете. Не подвергайте сомнению ни самые веления, ни их последствия, потому что они даются более высокой формой разума, чем ваше настоящее сознание, и имеют в виду совершенно особую и благую цель. Дух ведет вас к совершенству, и хотя он приносит вам временные мучения и страдания, но в конце концов вы будете в выигрыше. И если только вы сможете понять смысл всего происходящего с вами, вы не будете чувствовать страдания и мучений, так как их чувствуют другие, ибо вы будете знать, что они временные, мимолетные, призрачные, и вы перестанете их чувствовать, сознавая, что вас ожидает то великое, что достигается через их посредство. Четвертое правило гласит далее. Повинуйся ему не как полководцу, но так, как будто бы он был самим тобою, и его веления были выражением твоих тайных желаний, ибо он – ты сам, и вместе с тем он бесконечно мудрее и сильнее тебя. Это наставление является предостережением против ошибочного взгляда на дух, как на некое существо, находящееся вне нас, как на что-то отдельное от нас. Оно напоминает нам, что дух и есть наше истинное «я», что он – мы сами. Дух мудрее и сильнее нашего обыденного самосознания, и мы можем довериться ему без малейшего колебания. Ищи его, чтобы в пылу и суматохе битвы не пройти мимо него, тогда он не признает тебя, пока ты не узнаешь его. Гласит правило далее, и это предостережение стоит того, чтобы его отметить. В пылу битвы мы легко можем забыть, что через посредство нас проявляет свою деятельность истинное «я». Успех может вскружить нам голову, вызвать сомнения, и мы можем вообразить, что мы сами, то есть наше низшее «я», совершаем всю эту работу. Мы перестаем взирать на дух и таким образом прерываем с ним сообщение. Тогда он не признает тебя, пока ты не признаешь его. Пока вы не признаете духа в себе, он не может проявляться через посредство вас так свободно, как это могло бы быть, если бы вы не отвергали его. Если вы не признаете существование духа, вы не можете ждать от него ответа на ваши вопросы. Водительство духа удел лишь тех, кто желает и ищет его. Если твой зов достигнет его чуткого уха, то он будет сражаться в тебе и заполнит мрачную пустоту, ощущаемую тобой в твоей душе. Заметьте, это обещание, и помните, что, как здесь утверждается, дух прислушивается, непрестанно прислушивается к вашему зову о помощи. Когда вы будете разочарованы и впадете в уныние, когда вы будете утомлены, измучены битвой, когда ранены в борьбе с врагами, вы будете истекать кровью, зовите духа на помощь. И его чуткое ухо услышит вас и будет сражаться в вас и заполнит мрачную пустоту, ощущаемую вами в вашей душе. Тот, кто открывает свою душу духу, уже более не чувствует мрачной пустоты внутри себя, которая его так долго угнетала. И если это совершится, то ты можешь выдержать битву, не теряя хладнокровия и не истощая свои сил, как бы стоя в стороне и предоставляя ему сражаться за тебя. Вы тогда обретете чувство спокойной удовлетворенности, зная, что воин, ведущий в вас духовную брань, непобедим, и что битва, в конце концов, будет выиграна вами. И человек, сознающий, что через посредство его личности действует дух, воистину уже приобрел тот мир, который выше всякого разумения. Тогда тебе будет невозможно нанести врагу хоть один неверный удар. Это несомненно верно, потому что всякое действие, всякий шаг, предпринимаемый из надличных мотивов, внушаемых духом, суть действия и движения самого духа, который не может делать промахов или ошибаться, каким бы бессмысленным или ошибочным в данное время ни казался нашему рассудку этот образ действия. Позднее он будет признан самым лучшим исходом при данных обстоятельствах. Но если ты не будешь искать его, если ты пройдешь мимо него, тогда нет для тебя спасения. Твой ум помутится, в твое сердце закрадется неуверенность, и в пыли, взметаемой на поле битвы, твое зрение и чувство изменят тебе, и ты не сумеешь распознать твоих друзей от врагов. Разве мы все не переживаем таких явлений, пока мы еще не признаем дух и не доверяем его водительству? Разве мы не испытали этого? Разве мы не страдали и не горевали, потому что не видели никакого просвета, никакой надежды? Долго мы взывали, желая узнать причину всего этого, прося разъяснить нам, что есть истина, где правда и где кривда. И мы не получали никакого ответа, пока мы не сбросили с себя все связующие нас уже узы низшего «я» и не дали возможности чистым лучам Духа проникнуть в наши души. Воин этот ты сам, но ты лишь приходящая личность и подвержен заблуждениям. Он же вечен, он надежная опора, он есть вечная истина. Здесь намечено различие между низшим временным самосознанием и истинным «я». Здесь вы имеете парадокс вашего низшего и вашего высшего «я». Подумайте хорошенько над этим, и истина постепенно проникнет в вашу душу. А раз вселившись в нее, она уже никогда более не покинет вас вполне, хотя бы вам и казалось порой, что она совсем померкла. Раз он вселился в тебя и сделался твоим воином, он никогда совершенно не покинет тебя. О чудное обетование, сознание сосуществования духа в вас, раз приобретенное, не может никогда быть вполне утрачено. Хотя бы вы и стали сомневаться в нем, как в чем-то, что не дано вам при посредстве ваших обыкновенных чувств. Но у вас все-таки будет теплиться воспоминание, когда наступит в этом крайняя нужда, вы будете способны снова вспомнить пережитое вами и открыть свою душу притоку божественной мудрости и силы. И в день великого мира он сольется с тобой воедино. когда будут сорваны один за другим все покровы, окутающие духовное начало, и цветок духа распустится вполне, когда человек станет более чем человеком, тогда личное сознание сольется с сознанием духовным, и душа объединится с высшим духовным началом. Это не будет утратой личного самосознания, но наоборот, получится такое расширение объема личности и сознания, о каком едва ли может составить себе представление даже самый высокий интеллект в настоящее время. Тогда великое знание, могущество и радость, слабое предвкушение которых мы имели во время пережитых нами проблесков духовного озарения, сделаются нашим постоянным состоянием сознания. Тогда мы перейдем из царства относительного в область абсолютного. Теперь мы переходим к рассмотрению другой группы правил. Цитата из книги «Свет на пути». Пятое. Внимай песни жизни. Шестое. Храни в памяти своей ее напев, услышанный тобою. Седьмое. Научись от нее всюду распознавать гармонию. Восьмое. Ты можешь теперь стоять прямо и твердо, как скала, среди окружающего тебя смятения, повинуясь воину, который в одно и то же время ты сам и твой властелин. Оставаясь безмятежным в пылу битвы, стремись лишь исполнить его веление. Не тревожься более результатом битвы, ибо важно лишь, чтобы воин победил, а ты знаешь, что он не может потерпеть поражение. Стой так, хладнокровный и бодрствующий, пользуясь тем слухом, который ты приобрел ценой страдания и уничтожения страдания. Только отрывки великой песни жизни будут доноситься до твоего слуха, пока ты еще только человек. Но прислушиваясь к песне, старайся запомнить ее точно, так, чтобы ни один из достигших твоего слуха отрывков ее не изгладился из памяти. И стремись узнать от нее смысл тайны, окружающей тебя. И со временем ты не будешь нуждаться в учителе, ибо подобно тому, как всякий индивидуум имеет голос, точно так же имеет голос и то, в чем этот индивидуум существует. Жизнь обладает речью и никогда не бывает безгласной. И речь эта звучит не криком, как может казаться тебе глухому, к голосу жизни. Нет, это песнь. Узнай от нее, что ты – часть гармонии. Научись от нее повиноваться законам гармонии. Внимай песни жизни. Конец цитаты. Примечание, сопровождающее это правило, так прекрасно, так полно правды, так поучительно, что мы ничего не можем прибавить к нему. И мы приводим его здесь как самое лучшее объяснение этому правилу. Примечание. Ищи ее и прислушивайся к ней прежде всего в своем сердце. Сначала, может быть, ты скажешь, ее нет там, когда я прислушиваюсь, а нахожу только разлад. Ищи тогда глубже. Если твои ожидания будут снова обмануты, то подожди и затем принимайся искать еще глубже. Во всяком человеческом сердце есть своя естественная мелодия, свой сокровенный источник воды живой. Он может быть завален ссором, совершенно скрыт и заглушен, но он там есть. В самой основе своей природы ты найдешь веру, надежду и любовь. Тот, кто избирает зло, отказывается заглянуть в самую глубину своей души. Он закрывает свои уши, чтобы не слышать песни сердца, и зажмуривает глаза, чтобы не видеть света своей души. Он делает это потому, что считает более легким жить жизнью желаний. Но в глубине всякой жизни течет могучий поток, который не сдержать никакими преградами. Там, в самой глубине, воистину скрыты великие воды жизни. Найди их, и ты увидишь, что даже самое жалкое создание составляет часть этой жизни, как бы оно ни старалось закрыть глаза на этот факт и создать для себя призрачную обстановку ужаса. В этом смысле я и говорю тебе, все существа, среди которых ты борешься, суть частицы божества. И так обманчива иллюзия, в которой ты живешь, что очень трудно угадать, где тебе впервые удастся услышать нежный голос духа в сердцах других. Но знай, что он, несомненно, есть в тебе самом. Там и ищи его. И если хоть раз ты услышишь его, то легче будешь узнавать его в сердцах окружающих тебя людей. Конец цитаты. Шестое правило. Храни в памяти своей ее напев, услышанный тобою. И седьмое правило. Научись от нее всюду распознавать гармонию, относится к пятому правилу и не нуждается в особом объяснении. Восьмое правило очень богато содержанием. Оно начинается уверением, что вы теперь, когда вы уже открыли свою душу руководству духа, можете стоять прямо и твердо, как скала среди окружающего смятения, повинуясь воину, духу, про которого говорится, что он в одно и то же время и вы сами, и ваш властелин. Снова намек на двоякую точку зрения, относительную и абсолютную. Правило это говорит о душе, руководимой духом, что она остается безмятежной в пылу битвы, стремясь лишь исполнить его, то есть духа веления, и не тревожится о результатах битвы, то есть не беспокоится о видимых результатах битвы, о временных поражениях, страданиях и затруднениях. Так как важно лишь одно, а именно, чтобы воин победил. Но победа непременно должна остаться за ним, так как он непобедим, он не знает поражения. О душе говорится, что она стоит так, хладнокровно и бодрствующая, пользуясь тем слухом, который она приобрела ценой страдания и уничтожения страдания. Этот парадокс страдания и уничтожения страдания очень интересен. Человек необходимо должен извлекать поучение из страданий. Есть немало таких уроков, которые не могут быть усвоены другим путем. И вот, когда познана истинная природа страдания и неизгладимо запечатлена в нашем уме, оказывается, что страдание уже не является больше страданием. Оно уничтожено, и мы усвоили новый урок. И тогда голос Духа, песнь жизни, касается нашего слуха, пробужденного как страданием, так и уничтожением страдания. Цитата. «Только отрывки великой песни жизни будут доноситься до твоего слуха, пока ты еще только человек». Конец цитаты. «Ибо когда вы достигнете той степени, на которой вы можете слушать божественную песню в полном ее объеме, вы уже перестанете быть человеком и будете занимать иное, гораздо более высокое место на лестнице духовной эволюции жизни. Но и отдельные отрывки песни настолько прекраснее, чего бы то ни было иного, переживаемого человеком, что стоит прожить жизнь хотя бы ради того, чтобы услышать лишь отрывок их. Говорится, прислушиваясь к песне, старайся запомнить ее точно, так, чтобы ни один из достигших твоего слуха отрывков ее не изгладился из памяти, и стремясь узнать от нее смысл тайны, окружающей тебя. Голос Духа будет раздаваться в ваших ушах так, что, несмотря на сутолоку внешней жизни, заглушающий этот нежный голос, в вашем сознании время от времени будут появляться крупицы знания, как будто приходящие из другого мира. Постепенно будет проливаться свет на великие проблемы бытия и будут спадать покров за покровом. Это правило далее сообщает нам следующую радостную весть. Со временем ты не будешь нуждаться в учителе. Ибо подобно тому, как всякий индивидуум имеет голос, точно так же имеет голос и то, в чем этот индивидуум существует. Жизнь обладает речью и никогда не бывает безгласной. И речь эта звучит не криком, как может казаться тебе, глухому голосу жизни. Нет, это песнь. Узнай от нее, что ты – часть гармонии. Научись от нее повиноваться законам гармонии. Со временем вы более не будете нуждаться в том, чтобы иметь учителя в лице человека. Потому что свет Духа будет озарять все, на что вы направите свой взор, а ваши уши, отверстые Духом, будут слышать все то поучительное, что может сказать вам любой предмет в природе, в камне, в растении, в горе, в буре, в сиянии солнца, в звездах, во всех вещах возвышенных или низменных. Вы будете ощущать трепет великой, исполненной разума жизни, часть которой вы составляете, во всем, что вы будете слышать звуки великой песни жизни. Все есть единое, все есть единое. Как сказано в этом правиле, голос природы и ее явление не есть крик, как многие предполагали, а великая торжественная песня, радостная песнь жизни, изливающаяся через певца, песнь, созвучная с абсолютом. Узнай от нее, что ты часть гармонии, научись от нее повиноваться законам гармонии. Следующая группа четырех правил касается того же предмета, как и предшествующие правила. Цитата из книги «Свет на пути». Девятое. Всматривайся внимательно в окружающую тебя жизнь. Десятое. Учись вглядываться с разумением в сердца людей. Одиннадцатое. Смотри всего внимательнее в свое собственное сердце. Двенадцатое. Ибо через сердце твое проходит тот свет, который один только может осветить жизнь и сделать ее ясной для твоих очей. Изучай сердца людей, чтобы познать, что такое тот мир, в котором ты живешь и частью которого ты желаешь быть. Взирай на алчно изменяющуюся и движущуюся жизнь, окружающую тебя, ибо она создается сердцами людей. И по мере того, как ты будешь научаться понимать их внутреннее состояние и значение, ты постепенно приобретешь способность читать и более всеобъемлющее слово жизни. Конец цитаты. Девятое правило, гласящее «всматривайся внимательно в окружающую тебя жизнь», относится к тому, о чем мы упоминали в предыдущем параграфе, а именно к знанию, приобретаемому человеком, наблюдающим природу в свете духа. Десятое правило советует вам учиться вглядываться с разумением в сердца людей, чтобы вы могли понять мир людей, являющийся частью великого мира. Заручившись знанием людей, вы будете иметь возможность помогать им и извлечете из этого познания много поучительного, что пригодится вам в предпринятом вами странствии. Следует, однако, обратить внимание на небольшое примечание, касающееся этого изучения людей. Вот оно. Примечание. Учись смотреть на людей с совершенно безличной точки зрения, иначе ты будешь видеть их как бы сквозь окрашенное стекло. Поэтому прежде всего нужно усвоить точку зрения, совершенно свободную от всякого личного пристрастия. Разум беспристрастен. Ни один человек не враг тебе, ни один не друг. Все они одинаково твои учителя. Враг твой становится загадкой, которую необходимо разгадать, хотя бы на это понадобились века, ибо человек должен быть понят. Твой друг становится частью тебя самого, как бы продолжателем тебя, трудноразрешимой загадкой. Только одно еще труднее познать – это твое собственное сердце. Лишь когда будут расторгнуты узы личности, начнет раскрываться перед тобой глубокая тайна твоего «я», лишь когда ты станешь в стороне от него. Тайна его станет сколько-нибудь постижимой для тебя. Тогда и только тогда ты сможешь овладеть своим «я» и управлять им. Тогда и только тогда ты сможешь использовать все его силы и посвятить их служению достойному истинного человека. Конец примечания. Одиннадцатое правило советует вам смотреть всего внимательнее в свое собственное сердце. А двенадцатое правило добавляет к этому следующее. Ибо через сердце твое проходит тот свет, который один только может осветить жизнь и сделать ее ясной для твоих очей. В вашей собственной природе вы найдете все, что есть и в природе других людей. Черты возвышенные и низкие, чистые и порочные. Все это есть в вас. Может быть, порочные свойства уже изжиты вами, а чистые вам еще предстоит проявлять. Но все это есть в вас. И если вы хотите понимать людей, их мотивы, их поступки, их мысли, то всматривайтесь в себя, и вы поймете лучшее других людей. Но не отождествляйте себя со всеми мыслями, которые вы найдете в вашем сердце. Смотрите на них, словно вы посторонний зритель. Рассматривайте их так, как вы рассматриваете предметы, находящиеся в музее, которые пригодны для изучения, но не для того, чтобы сделать их неотъемлемой частью вашей жизни. И помните, что ни один из помыслов, которые вы найдете в вашем сердце, недостаточно хорош, чтобы быть вашим властелином, хотя многие из них могут быть использованы вами с выгодой для вас. Вы властелин, а не слуга, конечно, в том случае, если ваша душа свободна от уз. Тринадцатое правило гласит: способность речи приходит только с познанием. Овладей знанием, и ты приобретешь способность речи. Небольшое относящееся сюда примечание служит отчасти объяснением этого правила. Мы приводим его здесь. Примечание. Невозможно помогать другим, пока ты сам не приобрел собственной уверенности. Когда ты изучишь первые 21 правила и вступаешь в чертог познания с развитыми силами духа и освобожденными от уз чувствами, тогда ты откроешь внутри себя источник, из которого польется речь. Конец примечания. Не тревожьтесь сомнениями, когда ожидаете, что к вам обратятся за утешением или за разрешением трудных жизненных вопросов. Вам не надо готовиться к этому. Нуждающееся в вас лицо извлечет из ваших слов, дух будет руководить вами, то именно, что всего лучше для него. Не бойтесь и верьте. Теперь мы должны покончить с этим вопросом. Мы старались отчасти объяснить удивительные учения этого небольшого руководства «Свет на пути», так, чтобы новичок в области оккультизма мог, так сказать, ухватиться за свободный конец нити учения и затем постепенно разматывать клубок по своему желанию. Задача становилась все более трудной, работа все менее удовлетворительной по мере того, как мы рассматривали правило за правилом. Слова конечны, истина же бесконечна, и очень трудно делать даже слабую попытку объяснить бесконечную истину конечными словами. Тринадцатым правилом мы заканчиваем рассмотрение учений, содержащихся в книге «Свет на пути». Остальные правила должны быть прочитаны учеником самостоятельно, в свете духа. Они предназначены только для тех, кто достиг духовного зрения. И таким лицам их смысл будет более или менее понятен, соответственно степени развития, достигнутого каждым данным лицом. Мы чувствуем, что плохо выполнили нашу задачу. Хотя многие писали нам, что эти чтения открыли им духовные очи, и что многие вещи, которые прежде были для них темными, теперь стали ясны. Мы верим, что это действительно так, и что многим еще наши слова могут принести помощь и утешение, хотя нам кажется, что написанное нами ничтожно. И все-таки мы знаем, что если бы слова наши не были предназначены выполнить известную задачу и войти как составная часть в общую великую работу, то они никогда не были бы написаны. Поэтому мы посылаем их в мир, хотя и не отдаем себе полного отчета в том, каково именно их назначение. Может быть, некоторые из тех, кому они попадутся на глаза, поймут лучше нас, зачем они были написаны и пущены в свет. Они были написаны по внушению Духа. Пусть же Дух и направит их по назначению. В следующих наших чтениях мы будем рассматривать другие фазы оккультизма, которые могут представить интерес и принести пользу нашим читателям. Но прежде чем расстаться с прекрасными правилами и учениями света на пути, следует обратить внимание наших читателей на важное значение этого руководства. Оно содержит на своих страницах наибольшее количество возвышенных духовных учений, которые когда-либо удавалось совместить в таком малом объеме. Пусть читатель не воображает, что он вполне усвоил все содержание этого руководства, если ему кажется, что он понимает его главные положения. Пусть он снова прочтет его спустя некоторое время, и он найдет в нем новые красоты. Мы еще никогда не встречали ищущего, как бы высоко он ни стоял по своему развитию, который не извлек бы чего-нибудь поучительного для себя из этого маленького руководства. Его учения допускают многообразные истолкования, так как в нем изображаются переживания души, идущие по пути духовного развития. Вспомните, что восхождение к высотам духа идет по спиральной линии, и душа описывает круги, поднимаясь в то же время все выше и выше. Читатель может думать, что он уже понял значение первых правил руководства. Но когда он снова достигает известной точки, сделав оборот по спирали, он может снова прочесть эти правила и найти в них новый смысл, соответствующий его новым запросам. И так далее, и так далее. Существуют не только спирали духовного прогресса, охватывающие целые века, но и в течение каждой отдельной жизни душа должна совершить некий спиральный путь, что будет ясно всякому, кто пожелает остановиться на рассмотрении этого вопроса. Пока душа еще не нашла начала пути, кажется, что она как бы движется по кругу, все по одной и той же плоскости, в действительности не двигаясь вперед. Но как только она откроет узкую тропу, пересекающую круг в какой-либо одной точке, и вступит на эту тропу, она замечает, что хотя путь и делает по-прежнему обороты, но теперь она уже движется по спирали, и с каждым оборотом ее поднимает все выше и выше. И мы не знаем ни одной книги, которая была бы так полезна при восхождении, как это маленькое руководство «Свет на пути». Мы думаем, что читатели не будут на нас в претензии, если мы заключим в это чтение следующие слова из нашего введения к вышеупомянутому руководству. Они также уместны в конце этого чтения, как и в начале упомянутой маленькой книги. Трактат «Свет на пути» оккультистами считается классическим и представляет собой лучшее руководство для тех, кто сделал первый шаг по пути достижения. Его автор, по обычаю всех мистиков, набросил покров на смысл правил. Так что для того, кто еще далек от постижения истины, эти страницы, вероятно, покажутся исполненными противоречий и в сущности вообще лишенными смысла. Но для того, кому было дано узреть проблеск духовной жизни, эти страницы будут кладом, содержащим редчайшие драгоценные камни, и всякий раз, как он будет открывать эту книжку, он будет находить в ней новые сокровища. Для многих эта небольшая книга будет первым откровением того, что они ощупью искали всю жизнь. Для многих она будет первым куском духовного хлеба, подаваемого им для утоления голода души, первой чашей, почерпнутой из источника воды живой, которая утолит сжигавшую их жажду. Те, для кого предназначена эта книга, признают ее весть, и, прочтя ее, уже никогда не будут такими, какими были раньше, до прочтения ее. Вспомним слова поэта: «Где бы я ни проходил, все мои дети узнают меня». Так и сыны света признают эту книгу как предназначенную для них. Что касается других, то мы скажем только, что они со временем будут готовы для принятия этой великой вести. Книга эта имеет целью изобразить в символах последовательный ход духовного развития неофита, приступающего к изучению оккультизма, те шаги, которые он делает по мере того, как преуспевает в работе ложи. Правила, содержащиеся в этой книге, в сущности те же, которые сообщались неофитам великое ложе братства в Древнем Египте, и которые духовные учителя Индии в течение многих лет преподавали своим ученикам. Особенность этих излагаемых здесь правил заключается в том, что их внутренний смысл раскрывается все полнее по мере того, как ученик подвигается по пути. Некоторые поймут большую часть этих правил, тогда как другим и первые шаги будут видны лишь смутно. Но ученик убедится в том, что как только он твердо станет на одну из этих ступеней, перед ним смутно начнет вырисовываться следующее, что даст ему уверенность идти дальше. Пусть никто из вас не впадает в уныние. Тот факт, что эта книга привлекает вас, служит доказательством того, что она предназначена для вас, и что со временем вам раскроется ее смысл. Перечитывайте ее чаще, и вы увидите, как со смысла ее будет спадать покров за покровом, хотя все новые завесы будут скрывать от вашего взора абсолютное. Чтение пятое. Карма-йога. Философия йогов учит, что хотя все истинно осмысленные усилия людей имеют в виду одну цель, но к этой цели ведут различные пути, соответственно особенностям темперамента каждого отдельного лица. Темперамент, разумеется, не есть результат случая, а есть следствие своеобразного хода развития души. Он является выражением того особого направления мысли и вытекающего из нее образа действия, которому предавалась душа в своем развитии. Темперамент на всякой ступени развития представляет собой нечто весьма осязательное и является линией наименьшего сопротивления для роста личности. Поэтому йоги учат, что путь, наилучше приспособленный к требованиям темперамента и вкусов, то есть желаний, всякой данной души, и есть тот особый путь, по которому она должна следовать. Они делят этот путь достижения на три тропы, которые затем сливаются в один общий путь. Они называют эти тропы: первая – раджа-йога, вторая – карма-йога и третья – джняна-йога. Каждая из этих трех форм йоги представляет собой тропу, ведущую к главному пути, и каждая из них годна для того, кто предпочитает идти по ней, ведь все они ведут к одной и той же цели. Раджа-йога – это тропа, по которой следуют те, кто склонен развивать силы, скрытые в человеке. Сюда относятся подчинение всех сил ума верховенству воли, достижение господства над низшим «я», развитие ума с целью содействия росту души. Карма-йога – есть йога труда, тропа деятельности. Джняна-йога – есть йога мудрости. В дополнение к вышеупомянутым трем формам йоги есть еще одна форма, известная под названием бхакти-йога или благочестие-тропа, тропа религиозного чувства. Некоторые писатели рассматривают этот путь как отличный от других путей, но мы предпочитаем думать и учить, что он есть не что иное, как сопутствующее явление, присущее любому из трех вышеупомянутых подразделений пути, так как мы не можем себе представить, чтобы какой бы то ни было последователь йоги мог, предаваясь ей, быть чуждым мотива любви и благоговения к абсолютному, к Богу. Нам совершенно непонятно, как можно следовать по одному из различных путей йоги, не будучи преисполненным любовью и благоговением к великому средоточию всей жизни. В этих уроках мы будем отдельно говорить об бхакти-йоге, но мы хотим дать понять, что мы не смотрим на эту отрасль как на что-то отдельное, но чувствуем, что последователь какой-нибудь одной из всех форм йоги должен соединить бхакти-йогу со своим излюбленным методом. В этом чтении мы займемся рассмотрением той отрасли йоги, которая известна под названием карма-йоги, йога деятельности, труда. Но мы должны пояснить, что хотя потребности и стремления ученика могут сделать эту тропу более привлекательной для него, тем не менее он может проявлять живой интерес и к другим формам йоги, как, например, к джняна-йоге, раджа-йоге и другим. А изучающие эти другие отрасли не должны пренебрегать карма-йогой, как не стоящей их внимания, так как это предмет, касающийся их повседневной жизни. И на Западе, где почти все люди живут деятельной жизнью, ученик должен присоединять правила карма-йоги, йоги к другим предметам изучения. Итак, это чтение будет посвящено карма-йоге. Следующее будет иметь своим предметом джняна-йогу. Вслед за джняна-йогой мы рассмотрим отрасль йоги, известную под названием бхакти-йога. Мы не будем касаться в этих чтениях раджа-йоги, так как мы готовим отдельную книгу, посвященную ей. Прежде чем приступить к рассмотрению карма-йоги, будет полезно сделать общий обзор предмета йоги. Каковы цели и стремления этих учений и их применения? Какое они имеют значение? Чего добивается человек, делая все эти усилия? Каков смысл жизни, роста, развития, эволюции? Вот вопросы, которые мыслящие люди постоянно задают и на которые лишь немногие могут хотя бы отчасти ответить. Философия йогов учит, что цель стремлений человека и его жизни заключается в том, чтобы содействовать развитию души, пока она не достигнет единения с духом. А так как дух есть божественное начало человека, частица божественной сущности, обитающей в нем, то это единение в окончательном результате должно привести к единению с Богом, то есть поставить индивидуальную душу в сознательное соприкосновение и единение с средоточием всей жизни. Некоторые люди могут думать и учить, что цель человеческой жизни есть счастье. И это верно, если они имеют в виду истинное счастье души, единственное настоящее счастье. Но если речь идет о том относительном и приходящем, что мгновенно называется счастьем, то они скоро найдут, что они гоняются заблуждающими огнями, которые удаляются по мере приближения к ним. Истинное счастье нельзя найти в относительных вещах, потому что они, подобно плодам мертвого моря, превращаются в прах в тот момент, когда мы хотим схватить их. Мы хотим найти некоторую сумму счастья в погоне за этими вещами, но когда мы срываем плод, он засыхает в наших руках. Все равно, как бы высоко ни было то, чего мы домогаемся в погоне за счастьем, результат будет один и тот же. Относительное во всяком случае остается относительным и, следовательно, обреченным на исчезновение. Все относительные вещи являются созданиями времени и пространства и, служа своим целям, не могут, однако, существовать дольше положенного им предела. Они смертны и, как все смертное, должны погибнуть. Только абсолютное бессмертно и остается неизменным. И вся эта борьба, эти страдания, эта жизнь и эти усилия – все это на самом деле имеет целью развития души, чтобы она могла познать свое истинное «я». Таков истинный смысл всего этого. Ради этого мы стремимся к достижению сначала одной цели, затем другой, думая, что это для нас необходимо, чтобы в конце концов найти, что все это для нас вовсе не нужно. Мы испытываем голод и жажду, которые не могут быть утолены. И мы стараемся изведать все в жизни, иногда жадно и лихорадочно, иногда лениво и небрежно. Но в конце концов находим, что все это, зачем мы гнались, только призраки, тени, лишенные реальности. А голод и жажда все-таки остаются, принуждают нас к дальнейшим усилиям. И так будет всегда до тех пор, пока мы не узнаем, что то, чего мы ищем, находится в нас самих, а не вне нас. И когда мы хотя бы в слабой степени усвоим этот урок, наши искания становятся осмысленными, и мы сами делаемся другими людьми. В этом заключается смысл жизни и эволюции. Большинство людей предается этой погоне за счастьем совершенно слепым, бессознательным образом. Люди мечутся взад и вперед, пробуя одно за другим, надеясь найти то неосязаемое нечто, что, как они инстинктивно чувствуют, должно дать им мир и счастье. И хотя они испытывают одно разочарование за другим, тем не менее они продолжают свои поиски с неослабным рвением, принуждаемые к этому развитием своей души, требующей того, в чем она нуждается. По мере того, как душа пробуждается и раскрывается путем повторного жизненного опыта, она постепенно получает разумное и сознательное представление об истинной природе того, что она ищет. Поэтому она следует только по путям, ведущим к тому, что она так долго искала и что она лишь так недавно признала именно за искомое. Многие западные искатели истины высказывались в том смысле, что философские учения Востока не приспособлены к нуждам и требованиям западного ученика мудрости, так как условия жизни совершенно различны на Востоке и на Западе. Это возражение, если бы оно могло быть подтверждено убедительными аргументами, служило бы положительным доказательством того, что учения Востока неосновательны и ложны, так как всякое истинное и здравое философское учение должно быть приложимо ко всем людям, независимо от их происхождения, обитаемыми страны, ее климата, занятий их и окружающей среды. Если учение не удовлетворяет потребностям всякой души, оно не здравое учение и должно быть отброшено. Даже самые ничтожные, жалкие и негодные люди должны быть приняты во внимание. В противном случае учение уже не вполне соответствует истине. Ибо ведь и такой низкостоящий человек, как и занимающий самое высокое место в глазах света, в равной мере принадлежит к человечеству, подчинены законам его жизни и одинаково не могут быть оставлены за бортом. Недоразумение, в которое впадают возражающие против методов восточной йоги, заключается в том, что они считают восточные учения пригодными только для тех, кто может проводить свою жизнь в мечтаниях, размышлениях, живя отшельниками в отдалении от суеты жизни. Совершенно верно, что некоторые из восточных учеников ведут такую уединенную жизнь и достигают таким образом значительных результатов. Такова их карма, результат желаний и наклонностей, усвоенных ими в их прошлых жизнях. Но ни одному истинному йогу не придет на ум учить, что такой образ жизни единственно допустимый или хотя бы наилучший для любого ученика. Напротив того, учители йоги признают, что даже на Востоке деятельная жизнь вполне уместна и пригодна для тех, кого судьба бросила в ее круговорот. И что бежать от нее, бросая свои обязанности, значит нарушать великий закон. Если это так, то отсюда следует, что так как интенсивная деятельность западных народов, находящихся в соответствии с известными непреложными законами и с определенной ступенью развития, делает уединение и удаление от мира буквально невозможными для тысяч серьезно смотрящих на дело учеников, то они должны избрать тот путь или метод, к которому они призваны своей кармой. И йоги с радостью указывают таким ученикам красоты и преимущества той отрасли их философии, которая известна под названием карма-йоги, и которую мы будем рассматривать в этом чтении. Слово «карма» происходит от санскритского слова «кри», что значит «делать», «действовать». Выражение «карма» чаще всего употребляется для обозначения того, что может быть названо результатом действий. В книге «Основы миросозерцания индийских йогов» мы рассматривали восточное учение о карме в главе «Закон причинности в духовном мире». В этой главе мы дали краткое изложение закона причины и следствия в мире духовном, описание того, как за действиями следуют их последствия, точно так же, как сами действия, вызывающие данные последствия, вытекают из предшествующих мыслей. Таким образом, реальные последствия поступков являются в действительности следствиями мыслей, так как сами поступки вызываются теми или иными мыслями. Мы представляем собой то, чем мы являемся в данный момент, просто потому, что мы совершили или оставили неисполненными те или иные поступки в наших прошлых жизнях. У нас были известные желания, на основании которых мы поступали так или иначе, и результаты этих поступков обнаружились теперь. Мы не хотим этим сказать, что мы в буквальном смысле слова бываем наказаны за наши деяния в прошлом, потому что наказание, как таковое, не входит в состав закона кармы. Но мы желали поступать известным образом и поступали так, насколько это было возможно, и в конце концов явились неизбежные последствия. Мы сунули пальцы в огонь и теперь нянчимся с ожогами. Вот и все. То, что мы делали в прошлом, не было непременно дурным. Мы только слишком привязались к известным вещам, и наша привязанность к ним и наше желание вызвали некоторые результаты, которые, хотя и могут казаться нам неприятными и мучительными, тем не менее благотворны, потому что учат нас, что мы не нуждались в том, чего искали, и предупреждают повторение такой же ошибки в будущем. Кроме того, раз наши глаза раскрылись настолько, что мы можем понимать природу нашей беды, жгучая боль ожогов уменьшается, и рана постепенно заживает. Духовный закон причины и следствия известен на Востоке под названием кармы. Когда восточные оккультисты говорят о чьей-нибудь карме, они под этим разумеют то, что постигло это лицо согласно этому закону, или все связанное с этим лицом в силу действия кармического закона. Всякий человек является творцом кармы, результаты которой постоянно обнаруживаются. Нет никакой причины страшиться этого или смущаться знанием этого. Постижение истины дает нам возможность изжить нашу карму с наименьшей степенью страдания и тревоги, а также предохраняет нас от порождения новой нежелательной кармы. Наша карма может быть приятна или неприятна, соответственно причинам, приведенным нами в действие, или же мы можем придать ей приятный или неприятный характер тем или иным мысленным отношениям к ней. Философ может претворить дурную карму в хорошую, отказываясь видеть в ней что-нибудь другое, а невежда может найти поводы для недовольства и в самой лучшей карме. Многие лица, изучающие восточные философские учения, по-видимому, смотрят на этот закон кармы как на систему наказаний, установленную, регулируемую и осуществляемую духовными власть-придержащими. Но это ошибочно. Хотя карма часто действует как наказание, то есть как уравновешивающий и устрашающий фактор, но в ней нет никакого элемента возмездия, никакого замысла Божия поквитаться с нарушителем закона. Это просто связь причины и следствия. Трудно точно объяснить то именно, что мы имеем в виду, не приводя конкретных примеров, что было бы почти невозможно в таком произведении, как «Настоящий труд». Мы можем, однако, заметить, что человек, преисполненный желанием могущества, которое он постоянно питает эгоистическими мыслями, наверное, будет вовлечен в сеть причин и следствий, которые могут причинять ему величайшие страдания, как телесные, так и душевные. Он может рано или поздно достигнуть исполнения своих желаний, если они достаточно сильны и упорны. Но он будет испытывать страдания от неудовлетворенных стремлений, которые были подавлены господствующей страстью. Он может достичь своей цели только ценой всего, что ему дорого. Но так как его желание может быть не так сильно, как подобные же желания других людей, то он может и не достичь своей цели, и будет растерзан тем могучим умственным или психическим механизмом, приведению в действие которого он способствовал и в которое он был непреодолимо вовлечен. Когда у человека является сильное желание достигнуть результата известной деятельности, весьма возможно, что он приведет в действие в сообществе с другими некоторый психический механизм, который или будет работать в его пользу, или растерзает его, соответственно, обязательствам данного случая, силе его намерения и уровню его умственных способностей. Люди часто падают жертвами ими же изготовленных бомб или сгорают в огне ими же зажженном. Они впутываются в разные предприятия и конфликты, от которых часто страдают впоследствии. Даже и те, кто достиг поставленной себе цели в этой ли жизни или в какой-нибудь последующей, могут быть сильно разочарованы и считать жизнь проклятием. Самодержавный правитель может испытывать невыразимые душевные страдания, и миллионер может быть несчастнее нищего, стоящего у ворот его дома. Кроме того, тех, кто вступил со своими ближними в состязании за так называемого счастья и не поспевает за победителями, берущими призы, награждают пинками и толчками, сшибают с ног, топчут и вообще так или иначе заставляют страдать, благодаря тому, что они приняли участие в общей погоне за ложным счастьем. Они страдают не только от испытываемого разочарования, но и от принятых ими попутно ударов. Перед нашей памятью встает образ одного человека, который возненавидел некоторых лиц, возненавидел их жестоко и старался сделать им зло всеми возможными способами. Результатом этого было то, что он запутался в психическом механизме ненависти, который в этом мире всегда в полном ходу. Вскоре он навлек на себя ненависть и недоброжелательство сотен посторонних лиц, потерпел большой ущерб в душевном и материальном отношении и перенес много нравственных мучений. Из всех тех, кого он ненавидел, ему удалось нанести ущерб только одному человеку, также находившемуся в ненавистнической плоскости мыслей, и потому, естественно, притягивавшего к себе мысли и действия подобного же рода. Но урок этот не пропал даром для нашего ненавистника, потому что он понял свое безумие, уяснил себе последствия ненависти и с тех пор уже остерегался снова попадаться в ее сети. Те, кто принимал участие в злой игре ненависти, не должны жаловаться, если на них сыплются удары. Те, кто впутываются в сложные отношения, создающиеся между людьми на почве алчности, не должны жаловаться, что им приходится страдать от какого-нибудь еще более ловкого человека, стоящего на одной плоскости жизни с ними. Те, кто сосредоточивают все свои жизненные интересы на чем-нибудь внешнем, не должны удивляться, что они терпят страдания от лиц или вещей, к которым они так сильно привязываются. Но, может сказать кто-нибудь, как мне избавиться от этих пут, если я вообще участвую в деятельной жизни мира? Как я могу избегнуть результатов действий? Философия йогов отвечает: принимайте участие в великой игре жизни, идите вместе с ее движением, поступайте насколько возможно лучше, но вместе с тем помните все время, что вы не должны привязываться к плодам вашей работы. Трудитесь ради самого труда, исполняйте свою роль в жизни радостно, бодро, охотно и от всего сердца, но поймите, что плоды деятельности – ничто в конце концов, и смейтесь при мысли, что эти относительные блага могут иметь для вас какую бы то ни было реальную ценность. Рассмотрению этого ответа мы и посвятим остальную часть этого чтения. Мы надеемся, что нам удастся показать вам, что этот совет, каким бы трудным и неисполнимым он ни казался на первый взгляд, не только может быть выполнен самыми ревностными работниками на ниве жизни, но что он представляет единственный разумный план существования. Эта древняя восточная мудрость, по-видимому, особенно приложима к требованиям кипучей жизни Запада в настоящее время. Хотя при поверхностном взгляде может казаться, что она находится в полнейшем противоречии со всем современным прогрессом. Но здесь нам придется напомнить читателю, что эти учения будут приняты только немногими людьми. Большинство же слишком увлечено настоящим положением вещей, сталкиванием вниз своих братьев, чтобы затем по трупам забраться повыше, каннибализмом, варварством современной промышленной торговой жизни, чтобы следовать по иному пути. Таким образом, они будут продолжать поедать других и быть поедаемыми, будут убивать и сами падать жертвами убийства, угнетать и быть угнетаемыми, ненавидеть и быть ненавидимыми. Люди, которые так и поступают по отношению к другим и находят в этом удовольствие, подпадают под действие закона причин и следствий настолько, что сами втягиваются в пущенный ими в ход механизм, который рвет их на части, тогда как они рассчитывали участвовать в растерзании других. Те немногие, которые уже подготовлены к восприятию учения, поймут, что мы хотели сказать, и сумеют стоять в стороне и взирать на видимое свое участие в общей борьбе и свалке, в то время как души их совершенно не затрагиваются всем этим. Они будут жить той же самой жизнью и совершать, по-видимому, те же поступки, как и их неразвитые братья, но они будут знать истину и не будут затянуты в машину, не запутаются в сетях. Нас часто спрашивают, что же будет, если все станут следовать вашим учениям? мы можем ответить на это, что весь строй современной жизни распадется, и на месте его создастся нечто бесконечно лучшее. Но в таком ответе еще нет необходимости, так как нет никакого вероятия, чтобы большинство человечества приняло эти учения в ближайшем будущем. Они принимаются очень многими, но в лучшем случае те люди, которые их принимают и живут согласно им, составляют только горсточку в толпе тех, которые живут и действуют иначе. Много лет борьбы, испытаний, усилий и опыта должно пройти, прежде чем человечество будет готово сделать хотя бы первый шаг к дальнейшему совершенствованию. Мы говорим это не с грустью, но философски относясь к данному вопросу, зная, что борьба и страдания составляют необходимые условия развития человечества. Когда мы говорим об этих учениях, мы имеем в виду не ту особую формулировку истины, которая дается через наше посредство, а все многообразные разновидности этих учений, которые преподаются сотнями учителей различных школ в наше время. Последователь карма-йоги прежде всего должен усвоить, что человек представляет собой одну из единиц, входящих в состав всего механизма жизни или общей ее схемы. Он имеет в ней свое место и должен принять участие в общей работе. Какое бы высокое положение он ни занимал, как бы ответственна ни была та роль, которую он исполняет, он не что иное, как единица в общем плане, и должен охотно исполнять свое назначение согласно этому плану. И наоборот, каким бы ничтожным он ни был, какое бы низкое положение ни занимал, он все-таки единица, имеющая перед собой цель и работу. Нет ничего неважного, и самое важное все-таки подчинено тому закону, на котором зиждется весь план мироздания. Мы должны хорошо играть наши роли, не только потому, что мы работаем над своим развитием, но также потому, что божественный разум пользуется нами как пешками или более ценными фигурами в великой игре жизни. Мы далеки, конечно, от того, чтобы быть простыми автоматами, но наши интересы связаны с интересами всего человечества, и мы прикасаемся ко всему человечеству в некоторых точках. Мы должны точно предоставить себя в распоряжение высшей силы, и мы убедимся в том, что такая готовность может предупредить трения и страдания. Очень трудно выразить все это так ясно, как нам этого хотелось бы, но мы надеемся более уяснить этот вопрос в нашем дальнейшем изложении. Наша жизнь служит нам не только для развития нашей личности, но от нас требуется, чтобы мы входили во взаимодействие с другими личностями, таким образом, чтобы содействовать человечеству в его стремлении ввысь. Нам может казаться, что данная работа бесполезна, как часть нашего собственного развития, но она, очевидно, нужна для выполнения какой-нибудь части великого плана, и мы охотно должны исполнять нашу роль. Всякое движение и положение имеет свой смысл, подобно тому, как ход в шахматной игре, на первый взгляд кажущийся нелепым и бесцельным, при дальнейшей игре оказывается началом выполнения сложного плана. Поэтому истинный последователь карма-йоги покорно предоставляет духу направлять себя, зная, что это ведет к добру, и что данный ход необходим для достижения известных комбинаций или перемен в великой шахматной игре жизни, в которой принимают участие все люди. Тот, кто не понимает секрета внутренних мотивов, скрытых за внешними событиями игры, обыкновенно возмущается и сопротивляется этим вынужденным ходам, и этим причиняет себе большие страдания, порождая излишнее трение. Сопротивление лишь вызывает усиленное ответное давление, тогда как пробудившаяся душа, видя вещи в истинном свете, взирает на них с улыбкой и позволяет двигать себя, вследствие чего она избегает страданий и обыкновенно пожинает положительную выгоду от перемены, хотя она и не рассчитывала на такую награду. Она только признает, что ход сделан рукой мастера, охотно позволяет передвигать себя на другое поле и дает возможность использовать себя для новой комбинации. Это не грезы трансцендентальной философии. Многие из вас будут удивлены, если им сказать, что некоторые из самых выдающихся личностей во всех отраслях человеческой деятельности признают эту руководящую ими силу и научились доверять ей. Позвольте привести свидетельство одного выдающегося человека, чье имя известно во всем мире, как замечательного вождя людей и человека, умеющего быть хозяином положения. Он не знаком с восточными учениями, по крайней мере, не был знаком с ними в то время, о котором мы говорим. Но несколько лет тому назад этот промышленный король высказался в разговоре со своим приятелем, который потом передал нам его слова следующим образом. «Люди думают, что у меня в высшей степени энергичный характер, и что я постоянно заблаговременно обдумываю и строю разные замечательные комбинации и планы. Но это совершенно неверно. Я очень редко обдумываю заранее свои планы и часто вижу не дальше одного шага вперед. Хотя общий план, по-видимому, где-то припасен в моем мозгу. Я чувствую, что в большинстве случаев я только пешка в большой шахматной игре и нахожусь в распоряжении какой-то могучей силы, которая пользуется мною, как средством для достижения крупных перемен в вещах и людях, хотя я и не знаю, в чем будут заключаться эти перемены. Я не чувствую, чтобы мне покровительствовало провидение за какие-нибудь мои добродетели, потому что без всякой ложной скромности я могу сказать с уверенностью, что я не заслуживаю никакой специальной награды, так как я не лучше и не умнее своих сотоварищей. По временам я все-таки чувствую, что то, что я делаю, делается для некоторых других людей, может быть, даже и для человечества, хотя многие из моих действий, или скорее результаты их, могут показаться приносящими вред широким слоям общества. Я не получаю особого удовольствия от моих денег, хотя меня живо интересует игра их приобретения, пока я ею занят. Но когда какое-нибудь дело сделано, мне кажется, что я отбрасываю его в сторону, как уже негодную игрушку. Я, наверное, не знаю, какое все это имеет значение, но я уверен, что оно имеет какой-то смысл. Может быть, наступит день, когда я буду лишен моего богатства, но я чувствую, что если бы даже это и случилось, мне будет дано что-нибудь, что вознаградит меня за кажущиеся потери. Я заметил этот факт рано в жизни и научился подчиняться руководству этой невидимой мне силы. Если я сопротивлялся, то я находил всегда, что благодаря этому я получал неприятность или терпел убыток. Если же я без сопротивления покорялся течению обстоятельств, мне все удавалось. Иногда я смеялся, видя, с каким уважением толпа относится к моим подвигам, в то время как в действительности я был только пешкой в большой игре, руководителя которой я не знаю и не имею никаких оснований думать, чтобы я был его особенным любимцем. Этот человек, не сознавая того, напал на след одного из правил карма-йоги, известного под названием «Тайны труда». Он мало заботится о результатах, о плодах своей работы, хотя он чувствует живой интерес к игре жизни, в то время как она разыгрывается. Он, по-видимому, вовсе не привязан к плодам своей работы, хотя это не бросается в глаза тем, кто на него смотрит на расстоянии. Он чувствует, что он один из зубцов большого механизма и охотно исполняет свою долю работы. Многое из того, что он не делает или, по-видимому, делает, дело, собственно, делается многими людьми, интересы которых, сталкиваясь и совпадая, сходятся в нем как в фокусе. Ложится тяжелым бременем на других людей, но при ближайшем наблюдении оказывается, что он и другие подобные ему бессознательно мостят дорогу для грядущих великих экономических перемен, основанных на пробуждающемся сознании братства людей. Мы упомянули об этом человеке не потому, что мы считали его примером последователя карма-йоги. Он не может считаться таким примером, так как следует известному образу действий бессознательно, не отдавая себе ясного отчета, между тем, как йог вполне сознательно относится к смыслу всего, происходящего с ним, и понимает скрытые причины всего этого. Мы привели этот случай только как часто встречающийся пример. Очень много людей на разных путях жизни исполняют более или менее бессознательно правила карма-йоги. Они говорят, что нужно философски относиться к жизни, подразумевая под этим, что они не привязываются или не допускают слишком серьезного отношения к достигнутым или предполагаемым плодам их работы. Они работают более или менее из любви к труду, работают для работы. Они любят творить и находят удовольствие в игре жизни, то есть скорее в самой игре, чем в получаемых победителями призах. Они играют в игру со всем старанием и рвением и с интересом к ее ходу и подробностям. Но они не хлопочут о мишурных наградах, выпадающих на долю выигрывающих, и предоставляют их тем, кто ими интересуется, так как истинный игрок уже перерос любовь к этим детским побрякушкам. Слава, положение, престиж – все эти дешевые блага жизни презираются сильными людьми. Они смотрят на них, как на игрушки, каковы они есть на самом деле, и предоставляют их детям. Они могут позволить приколоть почетную ленточку к своему платью, но в душе они будут смеяться над ней. Другие игроки могут не замечать того особенного, что таится во внутреннем сознании этих людей. И игрок с пробужденной душой наружно может быть совершенно похож на окружающих. Но он знает, а они нет. Тайна работы, то есть отсутствие привязанности к плодам ее, такова основная нота карма-йоги. Отсутствие привязанности не обозначает, что ученик должен подавлять в себе всякое наслаждение. Наоборот, карма-йога учит, что это правило, если его точно исполнять, приведет к тому, что мы будем извлекать наслаждение из всего. Вместо того, чтобы лишать человека удовольствия, оно в 1000 раз приумножит их. Различие заключается лишь в том, что привязанный к благам жизни человек думает, что его счастье зависит от некоторых вещей или лиц, между тем, как человек, достигший духовной свободы, понимает, что источник счастья находится в нем самом, а не вне его. Поэтому он обладает способностью обращать в источник удовольствия такие обстоятельства, которые в другом человеке могли бы вызвать неудовольствие и даже страдания. Пока человек привязан к какому-нибудь лицу или вещи настолько, что от них, как ему кажется, зависит его счастье, он является рабом этого лица или вещи. Но когда он освобождается от связывающих его влияний, он становится сам себе господином и обретает в себе неистощимый источник счастья. Это вовсе не означает, что мы не должны любить других. Наоборот, мы должны проявлять обильную любовь, но наша любовь не должна быть эгоистична. Впрочем, мы будем говорить об этом предмете несколько далее. Человеку, привязанному к результатам труда, точка зрения карма-йоги может показаться нелепой, ведущей к неудачам или к отсутствию энергии в работе. В этом отношении противник карма-йоги будет неправ. Кто может лучше работать в магазине, конторе или мастерской, тот ли, кто работает исключительно из-за вознаграждения, не спускает глаз часов, чтобы не проработать лишние минуты, или тот, кто хотя и видит в своем занятии источник материального обеспечения, но настолько заинтересован в своей работе и так любит ее, что почти забывая, что он работает из-за денег и лишь определенное время совершенно уходит в свою работу. Таких работников много, и все они осуществляют, сами того не зная, известную форму карма-йоги. Самые лучшие работы производятся людьми, которые интересуются своим делом, а не проделывают известные манипуляции с целью получить денежное вознаграждение. Тот инстинкт, который заставляет художника писать замечательную картину, писателя выдающуюся книгу, а музыканта великое музыкальное произведение, этот самый инстинкт делает человека успешным работником в любой отрасли труда. Это работа ради работы, доставляющая наслаждение работнику. Все великие произведения создаются именно таким образом. Многие считают мистиков какими-то фантазерами, непригодными для работы в миру, мечтателями, предающимися праздным измышлениям. Но тот, кто попробует заглянуть глубже, поймет, что практический мистик – такой человек, с которым приходится считаться во всякой области человеческого труда. Именно отсутствие привязанности к плодам деятельности дает ему силу, которая не достает человеку, иначе относящемуся к труду. Мистик не знает страха, он всегда смел, так как он знает, что его счастье и успех зависят не от какой-либо особой комбинации внешних условий, и что он выйдет благополучно из самого, казалось бы, безнадежного стечения обстоятельств. Он чувствует, что стоит на твердой скале, что силы Вселенной действуют заодно с ним. Это дает ему силу и мужество, неизвестные человеку, который ставит все свое счастье в зависимости от успеха какого-нибудь одного дела, и который чувствует, что он будет повергнут в отчаяние, если в этом деле потерпит неудачу. Человек без эгоистических привязанностей дает возможность потоку жизни омывать его своими водами, протекать через него и испытывает огромную радость, ощущая себя частью всей жизни. Он идет на многолюдную улицу, наблюдает движение толпы и чувствует, что она как бы часть его самого, и он сам часть всего этого. Он сознает деятельность, рост и движение массы людей и наслаждается этим. Он не боится, потому что он знает, что все это значит. Если ему приходится перейти из одной сферы деятельности в другую, то он знает, что это дело стоящих за ним дружественных ему сил. Он работает неустанно, просто из любви к работе, и живо интересуется мастерским исполнением своей задачи. И благодаря этому он выполняет свою работу наилучшим образом. Но что касается результатов работы, то есть награждения и похвалы, то об этом он немало не заботится. Он может с таким же удовольствием приняться за другую работу и забыть про эту, которая им была только что исполнена. Он не привязан к ней. Она не запутала его в своей сети. Такой человек, наверное, получит от своей работы достаточное обеспечение, и оно достанется ему по праву. Люди, которые владели карма-йогой, хотя бы и не придавали значения тому, что льстит тщеславию, и не заботились о показной стороне жизни, тем не менее оказываются обеспеченными в достаточной мере для удовлетворения своих потребностей и приобретения жизненных удобств. Правда, что потребностей у таких людей сравнительно немного, вкусы их всегда очень просты и выражаются в желании иметь немного вещей, но лучшие. Такие люди привлекают к себе средства существования так же, как дерево или растение всасывает питательные вещества из почвы и воздуха. Они не гонятся за богатством, точно так же, как и за счастьем. Однако счастье приходит к ним непрошенное, а средства существования оказываются под рукой. Человек, освободившийся от тенет материальной жизни, испытывает от того только, что он живет, такую сильную радость, какую человек, привязанный к плодам своей деятельности, никогда не найдет даже в моменты самых крупных успехов. Все, к чему стремятся, как к предполагаемому источнику счастья, когда оно наконец достигнуто, оказывается носящим в себе жало страдания. Но как только мы перестанем смотреть на вещи, как на источник счастья, и видим в них лишь случайности жизни, сопутствующие обстоятельства, то яд уже нейтрализован, и укол жала становится нечувствительным. Если человек смотрит на славу, как на то, что принесет ему давно желанное счастье, то, достигнув известности, он найдет, что его успех принес ему так много тяжелого, что оно уничтожит радость его достижения. Но к тому, кто освобожден и работает ради любви к труду, не позволяя себе привязываться к результатам своей деятельности, слава может прийти как случайность, и связанная с ней боль не будет им испытана. Многие вещи, которым люди посвящают всю свою жизнь, приносят больше страдания, чем счастье. И это только потому, что люди ищут счастье в вещах, а не в самих себе. Как только человек основывает свои расчеты на счастье, на какой-нибудь внешней вещи или лице, он открывает свободный доступ к страданию и несчастью. Ибо никакое лицо, никакая вещь, находящаяся вне вас, не могут удовлетворить тоски души, а разочарование, которое наступит, неизбежно должно наступить. В силу зависимости от данного лица или вещи, причиняет страдания и горе вместо ожидаемого счастья. Даже любовь – это благородное чувство, есть источник страдания для лица, привязанности которого не свободна от корыстного элемента. Философия йогов проповедует доктрину любви, больше любви, как можно больше любви. И в то же время она учит, что если любовь корыстна, она влечет за собой страдания. Когда мы говорим, что любим данное лицо, мы обыкновенно подразумеваем, что мы хотим, чтобы это лицо любило нас. И мы бываем несчастны, если на нашу любовь не отвечает взаимностью. Истинная любовь не такова. Бескорыстная любовь не требует ответного чувства. Ее радость заключается в счастье любимого лица, а не в эгоистическом желании взаимности. Истинная любовь постоянно говорит самой себе «давай, давай, давай», между тем, как корыстная, земная любовь постоянно требует от любимого лица «давай, давай, давай мне». Истинная любовь сияет, подобно лучам солнца, тогда как эгоистическая любовь стремится втянуть в себя, подобно водовороту. Если один человек любит другого такой любовью, что когда он лишается любви этого другого лица, все счастье исчезает из жизни, в таком случае этот человек является рабом обстоятельств, рабом страстей и чувств другого человека. Привязанность его такова, что он должен претерпеть страдания вследствие разочарования, невнимания или измены. И обыкновенно он испытывает такие страдания, потому что такая любовь, будучи смертной, должна умереть, и смерть ее доставит большие мучения и страдания тому, кто основывает на ней свое счастье. Любовь же освобожденного и не имеющего корыстных привязанностей человека совершенно иная. Эта любовь не менее сильная, а наоборот более глубокая, чем та, о которой говорилось выше. Но она не исключительно личная привязанность и не находится в зависимости от проявления любви со стороны другого лица. Это любовь, чистая любовь, а не то страстное эгоистическое чувство, которое в общежитии считается настоящей любовью. На самом же деле есть лишь жалкая подделка ее. Эдвард Карпентер говорил о любви следующее. Кто любит смертное, конечное существо, тот не свободен. Он предал себя в руки смерти. Черный, смутный призрак подстерегает его на каждом повороте, оскверняя Вселенную. И все-таки тот, кто должен любить смертного человека, а тот, кто хотел бы любить совершенно любовью, должен быть свободен. Любовь, каким бы дивным ни было это чувство, есть болезнь, если только она губит или хотя бы стесняет свободу души. Поэтому, если ты хочешь любить, удались от любви. Сделай ее своей рабыней, и тогда все чудеса природы будут в твоих руках. И далее. Не ищи конечной цепи любви в таком-то или другом поступке, потому что тогда действительно наступит ее конец. Но ищи такой поступок и тысячу таких поступков, целью которых является любовь. И тогда ты в конце концов создашь то, чего ты теперь желаешь. И когда все внешнее пройдет, отойдет в прошлое, у тебя останется великое бессмертное богатство, которое не может отнять у тебя ни один человек. В первом чтении этого курса мы приводили первое правило руководства «Свет на пути» – «Искорени честолюбие», а также четвертое – «Трудись, как трудятся честолюбцы». Это кажущееся парадоксальным утверждение истины дает основную ноту карма-йоги – труд бескорыстный, без привязанности к плодам его. В вышеуказанном чтении мы старались показать обе стороны медали и разъяснить, как можно искоренить честолюбие и вместе с тем трудиться как честолюбцы. Мы предлагаем снова прочесть эту часть первого чтения по прочтении настоящей главы. Основная идея отсутствия привязанности к плодам деятельности, тайна труда, заключается в том, чтобы избегать возможности запутаться в призрачных явлениях жизни, тех заблуждениях, которым поддаются так многие. Люди очень склонны привязываться к созданным ими вещам, а также к таким, для достижения которых они трудятся. Они делают себя рабами вместо того, чтобы быть господами. Они привязываются к некоторым желаниям, и эти желания ведут их разными путями, через болота и скалы, только для того, чтобы в конце концов измучить и утомить их. Эти желания идут из неразвитой части нашей души. И хотя в свое время в них не было ничего предосудительного, тем не менее они принадлежат прошлому развитого человека, уже изжитому им. Он не боится их, потому что он видит в них самого себя. Он знает их происхождение и историю и сознает ту роль, которую они играли в его развитии, развитии человечества. Но он перерос их и не позволяет им связывать его дальше. Он отказывается быть запутанным в них. Карпентер говорит по этому поводу следующее. Медленно и вместе с тем решительно, подобно мухе, очищающей свои лапки от меда, в котором она увязла, ты должен освободиться хотя бы на время от малейшей посторонней примеси, затемняющей ясность твоего ума. Вернись в свою внутреннюю обитель, довольный возможностью давать, но никого не прося ни о чем в тихом свете славы того, кто неизменный и неразрушимый вовеки наполняет собою вселенную. Живи, как ты можешь жить, довольный. Тот же самый поэт так говорит о желании. Когда твое тело, как это неизбежно должно случаться по временам, будет охвачено порывом страсти, не говори «я хочу того или этого». Ибо, увы, «я» не желает и не боится ничего. Оно свободно и пребывает на небесах в вечной славе, изливая на всю радость, подобно солнцу. Не допускай, чтобы это сокровище твое вследствие какого-либо смятения было увлечено вниз и запуталось в мире противоречий, смерти и страданий. Ибо подобно тому, как луч маяка распространяется с неимоверной скоростью над морем и землей, хотя свет его остается неподвижным. Так в то время, как тело твое желает находиться и должно находиться по закону природы в непрестанном движении в мире страданий, твое высшее «я» пребывает на небе. Поэтому, говорю я, пусть не смущается этим ум твой, но если когда-нибудь желание твое постучится в дверь, хотя ты и соглашаешься впустить его и гостеприимно принимаешь его, как тебе повелевает твоя обязанность, осторожно огради от него твое истинное «я», потому что иначе оно растерзает, разорвет тебя. Последователь карма-йоги признает труд и жизнь за то, что они есть на самом деле, и не дает вести себя в обман общепринятыми ложными представлениями об этих предметах. Он видит ошибочность весьма распространенного среди людей взгляда на труд, как на проклятие, тяготеющее на человечестве. Напротив того, он считает его великим благословением и преимуществом для человечества. Он сознает выгоды и счастье, проистекающие от труда, исполняемого бескорыстно, и, соответственно, этому он пользуется ими. Когда он бывает смущен или встревожен, он находит успокоение в труде. По его мнению, труд оказывает великую услугу в преодолении искушений, исходящих от низших сторон нашей природы. Труд помогает ему также справляться с новыми, постоянно возникающими перед ним задачами. Человеку совершенно естественно трудиться. Труд есть выражение божественной творческой силы, проявляющейся в нем. Он есть стремление к выявлению своей личности, к развитию. Если твоя душа отвращается от зрелища земной суеты, ее пустых идеалов и стремлений, ее слепоты от кукольной комедии, очевидной для того, кто видит и думает, отдохни на миг, удалившись в молчание внутренних покоев твоего «я». Не унывай, не испытывай такого чувства, как будто тебе надо порвать во всем. Не кричи в приступе боли и скорби. Тебе надо совершить в мире известную работу, и никто не может выполнить ее так хорошо, как ты. Твоя жизнь имеет свой смысл, свою цель, поэтому иди опять назад, туда, где всего жарче кипит бой. Играй хорошо свою роль, справляйся с предстоящими тебе на сегодняшний день задачами, исполняй те обязанности, которые ты считаешь возложенными на себя. Все это часть развития твоей души и развития человечества. Пусть пустота и ничтожество всего этого не приводят тебя в уныние и не внушают тебе отвращения. Все это имеет свой смысл, свою цель. Но остерегайся запутаться в сетях увлечения плодами твоей деятельности. Остерегайся желания вознаграждения. Пусть твои глаза будут открыты и ум не омрачен. Не думай, что ты можешь отстраниться от битвы. Но, как гласит свет на пути, хотя ты сражаешься, но не ты будь воином. Если твоя карма направила тебя туда, где царит кипучая деятельность, действуй. Это единственная возможность выбраться из условий, которые тебя волнуют и смущают. Вы не можете уйти от вашей кармы. Вы должны исчерпать и использовать ее. В конце концов, вы будете вознаграждены. Этот вопрос прекрасно трактуется в великой санскритской поэте Бхагавадгите. Царевич Арджуна сетует на то, что был принужден принять участие в жизненной борьбе и умоляет Кришну освободить его от этой обязанности. Кришна говорит ему о его долге и убеждает исполнить его. Эдвин Арнольд перевел эту поэму на английский под названием «Песнь небесная». В поэме Арнольда Кришна говорит Арджуне: «Ни один человек не может избегнуть деятельности, и ни один не достигнет совершенства путем одного лишь отречения. Никогда ни одной минуты человек не может быть бездеятельным. Закон его природы требует действия, даже вопреки его желанию, потому что даже мысли есть деятельность воображения. Тот, кто сидит, подавляя всякую деятельность плоти, хотя и думая о ней в своей ленивой душе, тот негодный и преступный лицемер. Но тот, кто своим сильным телом служит ему и, не ища выгоды, отдает свои бренные силы достойной работе, такой человек, у Арджуна, достоин уважения. И потому исполняй и ты возложенную на тебя задачу. Труд гораздо лучше безделья. Без труда жизнь тела не идет вперед. Есть святая задача, которую надо исполнять. Задача, не похожая на труд, приковывающий к миру. Она не налагает цепей на верную душу. Выполняй такой земной долг, свободный от желаний, и ты хорошо выполнишь свое предначертанное небом назначение. Чтобы закончить это чтение, мы не можем найти лучших слов, как следующие строки из вышеупомянутой поэмы Эдвина Арнольда. Мы считаем, что они принадлежат к числу лучших, когда-либо написанных на английском языке. Вы хорошо сделаете, если запомните их. Дух никогда не был рожден, дух никогда не перестанет существовать. Не было такого времени, когда он не существовал бы. Конец и начало – только сновидение. Нерожденным, бессмертным и неизменным остается дух навсегда. Смерть совсем не коснулась его, хотя бы обитель его и казалась мертвой. Если вы можете схватить истинный смысл этих слов Арнольда и внедрить их в свое сознание, вам не нужны будут дальнейшие наставления в карма-йоге. Вы будете инстинктивно жить истинную жизнью и видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, каковыми они вам кажутся сквозь завесу иллюзий. Такое знание приведет вас к постижению вашего истинного «я», и раз это будет достигнуто, все остальное вам станет ясным. Чтение шестое. Джняна-йога. Джняна-йога есть йога мудрости. Слово «джняна» происходит от санскритского корня «джня» – «знать». Джняна-йога есть путь, привлекающий к себе философов, лиц с интеллектуальными запросами. Интересующиеся метафизическими рассуждениями и умозрениями, утонченными интеллектуальными изысканиями, философией, наукой и тому подобными направлениями умственного труда, естественно, обращаются к джняна-йоге, так как она предлагает им привлекательный путь к тому, что дорого их сердцу. Но для того, чтобы воспользоваться тем, что есть поучительно в этой отрасли философии йогов, вовсе не нужно быть искусным метафизиком или углубленным в науку ученым. Она открыта для всех, кто ищет ответа на вопрос о происхождении цели жизни, кто не удовлетворен обыденными детскими объяснениями великих проблем бытия, предлагаемыми общепринятыми учениями и верованиями, для всех тех, кто хотя и смотрит на эзотерическую сторону предмета, как на нечто в своем роде весьма полезное, но кто по природе своей ищет сокровенного знания эзотерической фазы истины. Последователь карма-йоги постоянно ставит вопрос «как» или «что?». Постоянный же вопрос джняна-йоги есть «почему?». И это «почему» с каждым днем начинает звучать в умах все большего и большего количества людей. Жажда истинного духовного знания тревожит многих и заставляет их искать то, чем они могут утолить свою жажду. Духовный голод требует питательной пищи для души. Люди мало-помалу начинают видеть призрачность окружающих материальных вещей, какими бы значительными ни казались эти вещи. Они видят, что одна цивилизация сменяет другую. Возникают новые расы, которые достигают расцвета и затем приходят в упадок. Народы из дикого состояния поднимаются до высших ступеней развития материальной культуры, а затем наступает для них период упадка. В развалинах, погребенных под поверхностью земли, могут быть найдены следы прежних великих цивилизаций, о которых не сохранилось никаких исторических данных. И человека берет страх при мысли о том, что люди, входившие в состав этих цивилизаций, должно быть считали себя находящимися на высшей точке человеческого развития, так что последующим поколениям оставалось сделать очень мало. И все-таки они исчезли, не оставив даже никакого следа на страницах истории. Великие полководцы, государственные люди, философы и учителя этих цивилизаций остались неизвестными, и даже самые имена этих народов не дошли до нас. Не осталось ничего, чтобы рассказать нам о прошлом величии их, кроме какой-нибудь сломанной колонны или изувеченной статуи. И мыслитель знает, что такая судьба должна постигнуть все народы, все цивилизации, даже нашу. Мы должны будем сойти со сцены. Наши труды будут позабыты, и будущие народы, созидая цивилизацию на развалинах той, которой мы так гордились, будут спрашивать себя, кто и что мы были. Религии возникали, достигали расцвета, подчиняли себе миллионы людей и исчезали, погибая под тяжестью суеверий и внешних форм, упорно нагромождаемых человеком вокруг той частицы истины, которая вначале вызывает появление религии. Всегда так было и всегда так будет. Мы можем сомневаться в этом факте, как, несомненно, сомневались и народы исчезнувших цивилизаций. Но такое неизбежное будущее. Все это смертно, все это дело рук человеческих. А смертное всегда обречено на гибель и исчезновение. Люди смотрят на себя и, сознавая призрачность всего, что составляет земную жизнь, начинают размышлять над значением всего этого. Они задают себе вопрос: откуда мы явились, куда мы идем, какова цель нашего существования? Они пытаются разрешить загадку жизни бесчисленными теориями. Они отказываются от догматов, унаследованных от предков, только для того, чтобы создать новые догматы, столь же неудовлетворительные. Они бегают, как белка в колесе до истощения, но продолжают все оставаться на том же месте. Они похожи на птицу в клетке, которая бьется до смерти о прутья своей тюрьмы. Они ходят по кругу рассудочных выводах, проходя снова и снова все по тем же местам и нисколько не двигаясь вперед. Они стараются объяснить явления, но им удается только дать им новые названия. Они поднимаются на гору познания, и когда достигают вершины, то видят, что эта гора лишь холмит в предгорьях, между тем, как над ними, нагромождаясь все выше и выше, возвышается цепь за цепью настоящие горы, высочайшие пики которых скрыты за облаками. Ошибка искателей истины заключается в том, что они постоянно ищут ее вне себя, а между тем ее там нельзя найти, потому что она внутри нас. Совершенно верно, что при наличности внутреннего света всякое внешнее явление может быть изучаем, используя, и из него могут быть извлечены крупные истины. Но без этого внутреннего света внешние предметы не могут дать нам настоящего ответа, и можно громко взывать к природе и в ответ услышать только эхо своего собственного зова. Искатели в относительной плоскости находят только то, что они ищут. Они находят то, что ожидают, потому что в излюбленных ими теориях всегда есть известная доля истины, и в силу этого они должны найти то, что соответствует этой крупице истины. Но человек, ищущий диаметрально противоположного тому, чего добиваются эти искатели, также найдет то, что он ищет, потому что в его взглядах заключена тоже доля истины, и он непременно должен найти ее, что ей соответствует. Каждый из искателей сознает, что нашел долю истины, но каждый делает ошибку, предполагая, что в найденном им заключается вся истина, потому оспаривает притязания других, таким образом создаются различные школы. Эти школы спорят из-за мелочей и разделяются на подшколы, и так идет все дальше и дальше, так что ищущий ответы на свои вопросы окажется еще в большем, чем когда-либо недоумении, желая узнать, в чем же наконец заключается истина. Пусть наши читатели не думают, что мы говорим только о западных религиозных и философских школах. И на Востоке положение дел нисколько не лучше. В Индии существует бесчисленное множество сект, школ и культов. Каждая из этих сект или школ вначале обладала долей истины, но впоследствии они добавили к этому своему священному достоянию столько нелепости, что подлинная истина стала ускользать от их последователей. И на месте спокойных, ясных доводов основателей школы стали суеверия и пустые теории. Это имеет место одинаково как на Востоке, так и на Западе. Но несмотря на это, во всех частях света есть небольшое число людей, которые заботливо и с непрестанным благоговением поддерживают огонь истины. Эти люди не допускают, чтобы к истине примешивались их собственные или чужие теории. Они говорят: «Будем предаваться умозрению, если нам придет охота. Будем слушать рассуждения других, но не будем смешивать их с крупицей божественной истины, которая была вручена нам. Не будем прибавлять примесей к чистому металлу». Совершенно верно, что Индия всегда была источником и великих духовных истин, и центром, где они хранились. Все великие религии родились на Востоке, и в настоящее время в Индии условия для глубокого мышления и изучения более благоприятны, чем на суетливом Западе. Но это не значит, что в Индии народные массы отличаются высоким развитием. Наоборот, нет другой страны, где так обильно разрастались бы плевелы суеверия. Причина этого станет вполне понятной, если мы примем во внимание, что те же самые условия, которые способствуют изучению высших метафизических и духовных истин, в то же время представляют и прекрасную почву для произрастания плевелов суеверия. На калифорнийской почве плоды и цветы растут так, как нигде в Соединенных Штатах. Но на той же самой почве, если она будет запущена и не возделана, появится в изобилии сорные травы. В Индии необрабатываемая в течение года земля зарастает диким кустарником, и кусты и заросли покрывают то место, где прежде было возделанное поле. На Востоке можно найти множество ложных богов суеверия, между тем, как на Западе новый бог, тоже ложный, материального благоденствия, царился в храме. Между мамоной и ложными индусскими богами наблюдается большое фамильное сходство. Последователь джняна-йоги видит истину во всех формах религии и во всех школах философии, но он признает, что эта истина есть только небольшая часть великой истины. Он не порицает ни одной религии или философской школы, не вступает с ними в пререкания. Он только настаивает на одном пункте, а именно, что все это не есть полная истина. Он не принадлежит какой-нибудь особой школе или к особому вероисповеданию, потому что он признает братьями всех мыслителей и последователей религии всех стран света и всевозможных оттенков взглядов. Его верование достаточно всеобъемлюще, чтобы включить все остальные, но он не желает быть связанным ограничениями какого-либо из них. Беда всех этих борющихся между собой школ верований заключается в том, что все они хотят ограничить Бога и исключить некоторых людей. Джняна-йог не признает ограничения божества и исключения кого-либо из детей или созданий Божиих. В этом чтении мы постараемся дать нашим читателям ясное представление об основных идеях и учениях джняна-йогов, не касаясь противоречивых теорий различных школ, каждая из которых принимает главную посылку и затем выводит из нее некоторые особые доказательства и заключения. Эти основные истины могут быть найдены в экзотерических учениях всех религий. У всех народов они были введены в эти религии самими основателями, которыми они были открыты их духовным разумом, через посредство их любимых учеников. Эти учения каждым новым поколением последователей религии подвергаются искажениям, но первоначальные истины учения не придут в полное забвение. Для иллюстрации этого факта следует прочесть Нагорную проповедь, положения которой принимаются и почитаются оккультистами и мистиками всех школ и стран. Затем посмотрите, как последователи учения Христова отстаивают внешнюю форму христианства, в то же время смело, без всякого смущения, утверждая, что учение Христа неисполнимо. Неверующие могут отрицать истинность учения Христа, но объявлять это учение неразумным или непригодным для человечества решились лишь люди, исповедующие его. И так обстоит дело с массой последователей всех религий. Они отстаивают названия и внешние формы, но принимают только такие учения, которые соответствуют их жизни. Вместо того, чтобы сообразовать свою жизнь с этими учениями, они приспосабливают эти учения к своей жизни. Мы упоминаем об этих фактах не для того, чтобы подвергнуть кого бы то ни было резкой критике, а только берем их как пример различия между эзотерическим и экзотерическим учением всех религий. В основных учениях джняна-йогов нет ничего, что могло бы противоречить истинным эзотерическим учениям какой бы то ни было религии. И принимая эти основные истины, можно поддерживать связь с какой угодно формой религии. В самом деле, такое знание дает возможность всякому человеку понять эзотерическую сторону его собственной религии и оценить ее красоты, в то время как его собратья, последователи ее, привязываются только к формам словам. Точно так же, кто не исповедует никакой особой формы религии, найдут, что эти учения дают им то удовлетворение их духовных потребностей, которые они не могли найти в других религиозных верованиях, и что понятая вполне основная мысль этих учений оказывается в полном соответствии с разумом. Также и неверующий материалист может найти в этих учениях дух тех взглядов, которых он придерживается. Он постоянно говорит о природе. Позже он поймет, что для джняна-йогов слова «Бог» и «природа» имеют одно и то же значение, и пелена спадет с его глаз. В этом чтении мы установим только основные начала и не будем стараться созидать какие-нибудь специальные теории или целую философскую систему. Тот материал, который нами будет сообщен, должен дать ключ к пониманию всех философских систем, и всякий ученик может создать свою маленькую философию, удовлетворяющую его, помня, однако, что всеми такими теориями надо пользоваться только как рабочими гипотезами, отнюдь не ставя их на одну доску с основными истинами. Сделав эти необходимые пояснения, мы приступаем к дальнейшему изложению. При рассмотрении тайны Вселенной нам необходимо будет вернуться назад, к первоосновам, то есть к тому, что лежит в основе всего очевидного для наших чувств. Средний человек отделывается от этой мысли замечанием, что за всем стоит Бог, который недоступен нашему пониманию, что совершенно верно. Но если вы спросите, как он представляет себе Бога, то вы увидите, что у всякого имеется свое особое представление. У всякого есть своя идея или отсутствие идеи, но почти все скажут вам, что Бог есть существо, находящееся за пределами природы, которое дало начало всему движению и затем предоставило ему совершаться каким-то таинственным образом. Средний человек видит в словах «Бог создал» достаточное объяснение всего, несмотря на то, что такое представление Бога очень недалеко стоит от представления дикаря о божестве. Пока мы не узнаем чего-нибудь о свойствах Бога, мы не будем в состоянии понять сколько-нибудь природу Вселенной или жизни. Само собой разумеется, что конечный ум может охватить только ничтожную долю бесконечного, но все-таки он может охватить эту малую долю при помощи духовного разума, и эта малая доля есть то, что джняна-йоги называют истиной. Не в том смысле, что она истинна только потому, что таково их мнение, а в том, что она истинна потому, что знание ее может быть получено всяким человеком, который дает возможность духовному разуму сообщить ему это знание. А для этого бывает недостаточного простого указания на истину, чтобы умы тех, кто готов к восприятию ее, интуитивно почувствовали ее очевидность. Истина может находиться за пределами интеллекта, но интеллект не отказывается признать ее, когда ум очищен от засорявшего его вздора. Учитель всегда советует ученику, идущему путем джняна-йоги, чтобы он подверг себя умственному перевоспитанию, дисциплине и самоисследованию, с целью и мыслью отложить в сторону прежние суеверия, предвзятые мнения, догматические учения, унаследованные внушения, внедренные с детства в его душу и тому подобные вещи, загромождающие его ум. Заметьте, что мы говорим «отложить в сторону», а не «бросить». Только отложить в сторону с тем, чтобы, когда это будет нужно, иметь возможность снова воспользоваться этим материалом. Но во всяком случае, все это должно быть отложено в сторону, чтобы ум мог беспрепятственно усвоить предъявляемую ему новую целостную картину. Надо, чтобы не угрожала опасность, что истина будет смешана со старыми теориями, ограниченными точками зрения и ложными представлениями. Джняна-йоги утверждают, что ум, подготовленный к восприятию истины, будучи очищен таким образом, инстинктивно признает предъявленную ему истину за таковую и распознает без всякого труда металл от примеси. Мы не настаиваем на том, чтобы наши читатели прошли этот подготовительный курс теперь же, но только просим их отбросить в сторону предрассудки на время и очистить в своем уме открытое поле для восприятия учения джняна-йоги. Если оно ничего не говорит вашей душе, отложите его для позднейшего рассмотрения. В этом нет беды, вы просто еще не готовы для его восприятия. Если же оно пробуждает в вашей душе сочувственный отклик, если оно утоляет голод ее так, как этого никогда не бывало ранее, в таком случае вы готовы к восприятию этого учения, вы обрели истину. То понятие о божестве, которому учат джняна-йоги, многие считают похожим на известную форму пантеизма. Но оно по содержанию гораздо шире пантеизма. Пантеизм учит, что Бог есть совокупность всех вещей, видимых, осязаемых, слышимых, вкушаемых и обоняемых, то есть что Вселенная в том виде, как мы ее познаем, есть Бог. Учение же джняна-йоги говорит, что пантеизм – только неполная истина. Это учение утверждает, что совокупность всего познаваемого нами составляет лишь бесконечно малую часть истинной Вселенной, и утверждать, что эта часть есть Бог, все равно, как если бы мы сказали, что обрезок ногтя пальца есть весь человек. Джняна-йога не учит, что Вселенная есть Бог, но она учит, что Бог проявляется во всем, что составляет нашу Вселенную, и еще в миллион раз большим. Она утверждает, что истинное понятие о Боге превосходит человеческое понимание, и что даже существа, которые стоят настолько выше человека на лестнице жизни, насколько человек выше жука, могут составить себе только слабое понятие о Боге. Но джняна-йоги утверждают, что человек может дорасти до действительного знания того, что Бог присутствует во всем живущем. Это учение можно резюмировать в самых общих чертах следующим образом. Бог присутствует во всяком явлении жизни, явном или скрытом, созданном или несозданном, видимом или невидимом, познанном или непознанном. Это понятие о Боге, как вы видите, совершенно отлично от того, которое признает, что Бог есть только совокупность вещей, познанных и видимых, и точно так же отличается от представления, что Он есть нечто отдельное от своих творений. Джняна-йоги ничего не говорят о творениях, так как они считают, что все вещи – суть проявления Бога. Читателю, привыкшему к обыкновенному значению слова «Бог», будет трудно составить умственное представление об идее божества в учении джняна-йоги. Он будет склонен удерживать в своем уме антропоморфическое понятие о Боге, то есть понятие о Боге как о человеке, или, по крайней мере, как о существе, имеющем человеческий образ и обладающем страстями, привычками и чертами характера человека. Это представление о Боге относится к младенческой стадии человечества, и великие мыслители всех религий давно переросли эти детские понятия. Хотя божество и должно обладать всеми высшими атрибутами, обыкновенно соединяемыми с понятием о личном Боге, но оно должно настолько превосходить такое понятие, что ни один мыслящий человек, относящийся с должным уважением к источнику бытия, не может продолжать придерживаться антропоморфического понятия, каковы бы ни были его религиозные верования. Принимая во внимание это обычное понятие и умственный образ, обыкновенно вызываемым словом «Бог», и возможность ложного толкования смысла, придаваемого нами этому слову, мы предпочитаем употреблять для обозначения Бога в этом чтении термин «абсолютное». Это именно желательно ввиду того, что джняна-йога представляет собой скорее философию, чем религию, скорее предмет изучения, требующий напряжения высших сил ума, чем учение, обращающееся к чувству или внушающее необходимость благоговения. Когда мы дойдем до изложения бхакти-йоги, посвященный вопросу о поклонении Богу и являющийся религиозной фазой философии йогов, то будет уместно снова вернуться к употреблению слова «Бог» для обозначения божества, и можно будет пользоваться этим словом без опасения быть ложно понятыми. Таким образом, в этом чтении, говоря об абсолютном, мы не пытаемся создать нового Бога, но только употребляем общий термин для обозначения источника бытия, термин, который достаточно широк, чтобы подойти к всевозможным понятиям о божестве различных лиц, независимо от их верований или воспитания, а также и к представлениям различных философов, предпочитающих лучше мыслить о некотором начале, чем о божестве. Мы просим перечитать это объяснение, чтобы яснее усвоить основания для употребления термина «абсолютное», который в настоящем чтении философии джняна-йоги начинается с утверждения «абсолютное есть». Она не претендует на то, что может объяснить человеческому интеллекту вопросы о свойствах причины и цепи бытия абсолютного. Она просто утверждает его бытие. В ответ на вопрос, как может существовать что-либо без причины, отвечает, что понимание причин и следствий принадлежит к относительной плоскости причинности, а абсолютное, разумеется, выше относительной плоскости. Мы видим, что все вокруг нас имеет свою причину и само является причиной последующих результатов. Все, что мы видим, чувствуем или слышим, есть звено в цепи причин и следствий. Оно имеет цепь предшествующих причин, уходящую в прошлое, в бесконечность. И от него же идет цепь результатов, уходящих в будущее, тоже в бесконечность. В обоих случаях цепью своих причин и следствий всякий факт соприкасается с абсолютным. Мы можем проследить причины какого-нибудь явления так далеко, что наш разум откажется следовать за ними далее, и мы можем вообразить ряд последствий какой-нибудь причины, простирающейся так далеко в будущее, что даже наше воображение откажется продолжить их цепь. Секрет в том, что все начинается и кончается в абсолютном. Человеческий интеллект совершенно не способен составить ясное представление о каком-либо явлении без знания причины, потому что интеллект находится на относительной плоскости, а в этом относительном мире все имеет свою причину, и мы не можем вообразить себе что-либо, лежащее совершенно за пределами нашего чувственного опыта, и потому не можем себе представить никакой вещи без причины. Философы, утверждающие, что все должно иметь причину, наталкиваются на два положения – одно из которых они должны принять, причем и то, и другое разрушает их собственную теорию. Они могут принять положение, первое, что существует первопричина, причем в этом случае они только отодвигают проблему на несколько шагов назад, так как им приходится допустить, что первопричина сама не имеет причины. Или они должны признать, второе, что цепь причин и следствий бесконечна. В таком случае они должны натолкнуться на затруднение, состоящее в том, что вещь, не имеющая начала, не может иметь причины, и, стало быть, закон причин и следствия является неполным. Короче, человеческий интеллект совершенно не способен разрешить этот вопрос, и чем больше попыток он делает в этом направлении, тем он более запутывается. Это тот же старый вопрос ребенка. Кто сделал мир? На что дается ответ? Бог. Тогда ребенок спрашивает, а кто же сделал Бога? Вы видите, что этот вопрос только отодвигается назад, на одну ступень дальше. Даже материалист, который говорит, что он совсем не верит в Бога, утверждает, что материя существовала вечно, но не может объяснить, почему материя не имеет причины, когда все ее проявления обнаруживают цепь причин и следствий. Материалист выдвигает понятие одного из проявлений абсолютного и называет его материей, отказываясь принять другое проявление абсолютного, которое люди обыкновенно называют умом или разумом. Итак, в конце концов, интеллект должен будет допустить, что существует нечто, не имеющее причины. Другими словами, ему приходится признать себя побежденным, и он должен быть побежден, потому что он принадлежит к относительной плоскости и не может постичь абсолютное. Джняна-йоги называют абсолютное беспричинной причиной и ограничиваются только утверждением, что оно есть. Читатель должен усвоить эту идею реальности абсолютного, прежде чем он пойдет дальше. Ему не нужно наделять его какими-нибудь атрибутами и воображать, что он понимает его. Он может даже не давать ему название. Но он должен признать, что существует абсолютное нечто. Все равно, как бы его ни называли – Богом, умом, материей, силой, жизнью или чем угодно. Он должен признать и постичь бытие абсолютного нечто, из которого все происходит и которое проявляется во всем. Следующим шагом будет усвоение того факта, что все существенное, видимое и невидимое, должно быть проявлением или эманацией этого абсолютного нечто. Потому что не может быть ничего такого, что существовало бы вне его и не исходило бы из него. Нет никакого вне, нет ничего внешнего. Все должно было произойти из одного источника. Если абсолютному нужно создать нечто, оно должно создать это из себя. По крайней мере, мы не можем иначе представить себе это в пределах понимания нашего интеллекта. Не может быть двух абсолютов. Есть место только для одного. Мы считаем уместным привести здесь небольшое стихотворение неизвестного нам автора. В нем простым языком излагается великая истина. Ты великая вечная бесконечность, великое неограниченное целое. Твое тело – вселенная, твой дух – душа. Если ты наполняешь необъятность, если ты все во всем, если ты был здесь раньше меня, то меня здесь нет совсем. Как могу я жить вне тебя? Разве ты не наполняешь и небо, и землю? Для меня воистину нет места вне твоего воздействия. Если ты Бог и наполняешь собой все необъятное пространство, то и я часть Бога. Думайте об этом, что хотите, ибо иначе мне нет места. А если мне нет места, или если я не нахожусь здесь, то во всяком случае я не могу быть изгнанным, так как тогда я был бы где-нибудь. И потому я должен быть частью Бога, хотя бы я и был ничтожен. А если я не часть Его, тогда такого Бога нет совсем. Третий шаг состоит в том, чтобы с полной ясностью постичь, что абсолютно обладает тремя атрибутами. Первое – всемогуществом. Второе – всеведением. И третье – вездесущностью. От ученика не требуется, чтобы он слепо принял это положение. Пусть он исследует их. Всемогущий, всесильный, всемощный. Эти слова значат не то, что абсолютное могущественнее чего бы то ни было или всего взятого вместе, а то, что оно всемогуще, всесильно, что оно обладает всем могуществом, какое только существует, и, следовательно, что всякая сила, которую мы сознаем, есть проявление абсолютного. Для какой-либо другой силы нет места, и потому проявление силы всех родов и видов должны быть проявлениями абсолютного. Не старайтесь уклониться от этого вопроса и ответа. Они неизбежны. Есть много людей, говорящих о всемогуществе Божьем, о всеславном Боге, но они имеют только слабое понятие значения этих слов. И они хотят увернуться от истины, неизбежно вытекающей из утверждения всемогущества Божия. А именно, что вся сила может быть только от Бога. Они хотят приписать Богу все те проявления силы, которые им приятны или которые ведут к их благополучию. Но когда дело доходит до проявления вредной для них или для их взглядов жестокой силы, тогда не боятся приписать ее Богу и или стараются обойти этот вопрос. Или приписывают такое противоположное явление какой-нибудь другой силе, например, дьяволу, упуская из виду то, что если Бог всемогущ, то во Вселенной не может быть никакой другой силы, и что все проявления силы, добрый или злой, термины относительные, какими бы они ни казались, происходят из одного и того же источника. Беда человека состоит в том, что он называет все вещи, содействующие его материальному удобству и благосостоянию, хорошими, а противодействующие ему – дурными. Хорошая погода такая, которая приятна человеку, а дурная погода такая, которая ему неприятна. Если бы он мог отрешиться от своей плоти, он бы считал и ту, и другую одинаково хорошими, так как ни та, ни другая не могли бы оказать на него влияние. Вездесущий. Значит, присутствующий везде одновременно. Это означает, что абсолютное присутствует во всем доступном нашему познанию пространстве и, кроме того, повсюду, независимо от нашего относительного понятия о пространстве. Оно находится везде. Пространство для него не существует, оно бесконечно. Здесь мы встречаемся с новым фактом, который наш беспомощный интеллект не может охватить, а именно с пространством. Интеллект не может представить бесконечного пространства так же, как и беспричинные причины. И однако, бедный интеллект, он не может представить себе ничего вне пространства, равно как и конец пространства. Он не может представить себе пространство как имеющим конец, так и не имеющим конца. Так же, как он не может представить себе время ни конечным, ни бесконечным. Но вернемся назад, к нашему предмету. Если абсолютное вездесуще, а мы не можем представить его себе иным, оно должно быть во всех местах, во всякое время, во всех лицах, в каждом атоме, в материи, уме и духе. Если оно отсутствует в какой-либо данной точке в пространстве или вне пространства, в таком случае оно не вездесуще, и все утверждение его вездесущности оказывается ложным. А если оно присутствует везде, в таком случае нигде нет места для присутствия чего-либо, кроме него. Если же это так, то все должно быть частью абсолютного или эманации его. Все должно быть частью могущественного целого. Множество людей говорят легко, по привычке, что Бог вездесущ, и в христианских странах всякого ребенка учат этому. Но как мало людей вдумывается в значение этих слов. Они не ведают того, что, говоря «Бог вездесущ», они тем самым признают, что Он присутствует как в низинах, так и на высотах, как в дурных местах, так и в хороших. Они не знают, что, говоря «Бог вездесущ», они тем самым признают, что все имеет в себе Бога, что все должно быть частицей Его проявления. Слова, которые они произносят так легко, имеют страшное значение. Ни от кого не требуется принимать это положение вездесущности без предварительного рассмотрения. Мы не можем за отсутствием места входить здесь в подробности, но новейшая наука полна теорий о существовании только одной субстанции, наполняющей все пространство. Как наука утверждает, что существует только одна сила, проявляющаяся различными путями, точно так же она признает, что существует лишь одна субстанция, проявляющаяся в различных формах. Правда, наука пришла к этому заключению путем материалистического рассуждения, но в сущности заключение тождественно с заключениями джняна-йогов, которых они держались в течение многих веков и которые унаследовали от учителей, живших в еще более отдаленное время. Правоверные религии утверждают то же самое в своих положениях о всемогуществе и вездесущности, хотя последователи их и не сознают этого. Всеведущий, всезнающий, всемудрый. Это значит, что абсолютное обладает всем знанием, что оно все знает, что нет ничего, чего бы оно не знало, что оно – совокупность всего знания, которое когда-либо было, есть и когда-либо будет. Если мы допустим, что какое-нибудь самое незначительное явление неизвестно или не может быть известно абсолютному, то тем самым мы признаем, что это слово не имеет смысла. Если же абсолютное обладает всем существующим знанием, оно не может ошибаться, не имеет надобности изменять свои мнения, может думать и действовать только мудро и, следовательно, справедливо. И однако люди, по-видимому, думают, что Бог может ошибаться или не обладает достаточным знанием всего, и они часто чувствуют себя могущими обратить его внимание на то, что он упустил из виду, или на ошибки, сделанные им, прося его поступать лучше на будущее время. По-видимому, они думают, что могут польстить Богу или обмануть его, бедные маленькие дети. Чтобы понять истину этого положения всеведении, ученику достаточно посмотреть вокруг себя и немного обдумать то, что он видит. Если абсолютно не обладает всем знанием, откуда же мы можем получить наше знание? Само собой разумеется, что не из источника, лежащего вне абсолютного. Не более ли вероятно, что знание всегда существует, и что наше приобретение его есть только достаточное развитие нашего ума для того, чтобы он его воспринял, или чтобы божественное знание имело в него свободный доступ? Во всяком случае, казалось бы, безнадежно ожидать знания из какого-либо другого источника, кроме абсолютного, потому что кроме него нет ничего. Джняна-йоги учат, что абсолютное всемогущее, всемудро и вездесущее, что оно обладает всякой существующей силой, всем существующим знанием и наполняет собой все пространство или все, что занимает место пространства, если таковое существует, и что оно находится во всем, везде, в одно и то же время и во все времена. Они учат, что абсолютно, поскольку оно есть чистое бытие, не может быть доступно пониманию человеческого интеллекта в настоящее время, но что он проявляется в трех формах. И эти формы проявления могут быть восприняты, изучены и отчасти поняты интеллектом человека нашего времени. Эти три формы проявления абсолютного известны под названиями. Первая – субстанции или материи. Вторая – энергии или силы. Третья – разума или ума. То, что оккультисты разумеют под именем духа, есть трансцендентное проявление и не входит в состав трех вышеупомянутых проявлений. Некоторые авторы говорят о духе, как о высшей ступени развития ума, но он нечто большее, а именно частица абсолютного, лежащая за пределами восприятия наших чувств. Таким образом, для цели этого чтения мы ограничимся рассмотрением только трех вышеперечисленных проявлений. Мы обращаем внимание читателя на соотношение между тремя вышеупомянутыми проявлениями абсолютного и тремя свойствами, о которых мы упоминали несколькими страницами раньше. Так, первое свойство вездесущности проявляется в субстанции или материи. Второе свойство всемогущества проявляется в энергии или силе. Свойство всеведения проявляется в уме или разумении. Иначе говоря, три только что названные проявления составляют часть свойств абсолютного. Правда, очень незначительную часть по сравнению с другими проявлениями в высших плоскостях. Но все же это проявление трех атрибутов абсолютного. Не поймите сказанное нами в том смысле, что это тройственное проявление абсолютного и есть само абсолютное. Нет, это только его проявление или эманации. Само абсолютное не может быть видимо или ясно мыслимо человеком. И наш ум должен усвоить понятие одного или нескольких проявлений его, для того, чтобы в них найти опору для мышления об абсолютном. Когда мы думаем об абсолютном как о разуме, мы мыслим только о соответствующем проявлении абсолютного. Когда мы думаем о нем как о силе или энергии, или как о творящем что-либо, мы думаем только о проявлении его, называемом энергией. Когда мы мыслим о нем как о наполняющем пространство, мы думаем только о материи в какой-либо форме, хотя бы и весьма эфирной, но все же представляющей собой проявление субстанции или материи. Обыкновенный религиозный человек, может быть, найдет затруднительным представление себе Бога, проявляющимся в субстанции или материи, в силе или энергии. Он представляет его себе производящим их и пользующимся ими, но ему совершенно непривычно видеть его в них. Джняна-йога должна помочь ему в этом отношении и научить видеть Бога повсюду, во всех проявлениях. «Подними камень, и там ты найдешь меня. Раскали дерево, и там я». Но с другой стороны, и материалисту также будет нелегко принять эти две формы проявления как выражение абсолютного, так как это как бы заключает в себе признание того, что абсолютное имеет родственные черты с Богом религиозного человека, отрицаемым материалистами. Но джняна-йога приводит обоих, как религиозного человека, так и материалиста, к объединяющих их истине и говорит им, что они только рассматривают одно и то же с разных точек зрения. Ученый-исследователь может отрицать, что проявление ума или разумности есть особое проявление абсолютного, и видит в уме только случайные свойства материи. Но джняна-йог видит различные степени разумности во всем, от минерала до человека. Он сознает, что самая мельчайшая клетка обладает подсознательной разумностью, которая позволяет ей совершить работу, непосильную для человеческого интеллекта. Все то, что растет, как бы незначительно оно ни было, обнаруживает великую разумность, проявляющуюся в нем или через него. И человек, каким бы гигантским интеллектом он ни обладал, никогда не будет в состоянии точно воспроизвести работу, творящуюся в живом организме. В росте былинки Бог или Абсолютное проявляется в трех формах, а именно, как субстанция или материя, как сила или энергия, как разумность или ум. Ученый-исследователь может взять элементы семени из окружающей его материи, может придать им форму семени, может поместить это семя в соответствующую почву и условия, может приложить к нему все известные ему формы силы или энергии. Тем не менее, из семени не вырастет растение. Для этого необходимо третье проявление абсолютного – разумность или ум. Но этого человек не может дать. Во всякой маленькой клетке заключается разумность или ум, который проявляет свою деятельность бессознательным путем и создает растение. Наши тела построены точно так же. Разумность есть во всем и все. Эманация абсолютного. Уж не думает ли человек, что его интеллект представляет собой высочайшую форму проявления разумности во Вселенной? Какое вздорное мнение! Ему достаточно посмотреть вокруг себя и вглядеться в то, как всюду средства приспосабляются к целям, чтобы увидеть, как искусно природа связывает одно явление с другим. Он не может воспроизвести этих явлений своим интеллектом, и однако они существовали в течение многих веков до его появления. Здесь действует разум более высокий, чем человеческий, и внимательный ученик может видеть признаки его на каждом шагу. Изучение зерна пшеницы, исследование глаза кролика обнаруживают изумительные целесообразность и разумность. Пусть скептик займется наблюдением пчелиного улья, и он почувствует то же, что почувствовал один наш знакомый, такой же скептик, пока не начал заниматься пчеловодством. Это открыло ему глаза на изумительную работу природы. Он говорил, что, глядя на работу пчел, он мысленно повторял слова гимна: «Ближе, Боже мой, к Тебе». Разум не есть продукт развития человека. Человек только развивает силу получать и поглощать разум и знания из первоисточника их. Он получает лишь столько, сколько он может вместить. Ведро не влить в бутылку, И человек малоразвитый не может получить такой суммы знания, какую вмещает человек, достигший высокого уровня развития. Заметьте следующее совпадение. По мере того, как душа развивается и раскрывается, она все более и более делается сопричастной каждому из трех свойств абсолютного. Она начинает приобретать больше знания, больше силы и власть над пространством и материей. И по мере дальнейшего развития и роста душа будет в еще большей мере отражать три атрибута абсолютного – всеведение, всемогущество и вездесущность. Мы не будем говорить в этом чтении о нашем отношении к абсолютному, о наших обязанностях по отношению к Богу. Это, собственно, составит предмет следующего чтения, посвященного Бхакти-йоге, где этот вопрос и будет рассмотрен. В этом чтении мы говорили только о философской стороне богопознания, о джняна-йоге. Здесь как раз будет уместно предостеречь наших читателей от ошибки, в которую часто впадают лица, изучающие восточные философские системы. Ошибки свойственны не только ученикам, но встречающиеся иногда и у учителей. Речь идет о правильном понимании или отсутствии его, отношении между средоточием жизни и его эманациями. Человек от Бога, но он не Бог. Он проявление абсолютного, но он не само абсолютное. Он лишь конечное выражение бесконечного. Мы знаем, что многие индусские и западные последователи восточных учений готовы всем и каждому провозглашать «Я Бог». Они так поражены сознанием единства всего сущного, так захвачены мыслью о своем родстве с абсолютным, что считают себя равными Богу или даже самим Богом. Неудивительно, что человек, незнакомый с этим учением, бывает неприятно поражен таким кажущимся кощунством, и как разум, так и чувство заставляет его отшатнуться от такого утверждения. Это очень тонкое, предательское, опасное искажение истинного учения. И мы предостерегаем от него всех читателей, из какого бы, по-видимому, высокого авторитетного источника это ложное учение не исходило. Высшие индусские учителя не делают этой ошибки мышления, но некоторые из них, из их последователей, впадают в заблуждение. Некоторые очень компетентные восточные учителя старались выразить эту индусскую мысль на английском языке, но так как не нашлось подходящих английских слов для выражения тончайших оттенков мысли, доступных для ученого, пользующегося санскритским языком, то результатом этого было распространение совершенно увольного понятия. Многие из новых культов в Америке и Европе впадают в ту же самую ошибку. И их последователи ужасают окружающих, вызывают у них отвращение своими утверждениями, что они воистину сам Бог. Если нам удастся разъяснить этот вопрос, то наши труды не пропадут даром. Истинное основание философии жизни, преподаваемой джняна-йогами, таково. Всякое существование, сознательное или бессознательное, есть эманация единого бытия. Обратите внимание на слово «эманация». Оно дает ключи к разрешению задачи. Вебстер определяет это слово следующим образом. «Эманировать, исходить из какого-либо источника, проистекать из него». Латинский корень этого слова – «манары» – «течь». И это слово дает нам, насколько это возможно, точное представление той идеи, которую джняна-йоги связывают со словом «эманация». Возьмем излюбленный пример джняна-йогов – солнце. Солнце есть центр, источник происходящих от него вибраций, которые при известных условиях проявляются в форме тепла и света. Строго говоря, ничто, находящееся вне солнца, не есть солнце. И тем не менее, всякое световое и тепловое колебание есть эманация солнца, как бы частица его. Всякий ощущаемый нами луч света и тепла есть в этом смысле также солнце. И однако он не есть самый источник лучей. Луч есть солнце в известном смысле, и однако солнце не есть луч. Вы понимаете, что мы хотим сказать? В известном смысле человек может быть Богом, как луч или эманация, но, несомненно, Бог не есть человек. Человек, как и все существующее от Бога, но он не сам Бог. Мы надеемся, что читатель несколько раз перечтет эти слова, пока не уяснит себе вполне содержащуюся в них мысль, так как в противном случае он увязнет в такой трясине заблуждений, из которой ему потом трудно будет выбраться. Много людей в наше время барахтаются в этой трясине, выбиваясь из сил. Некоторые авторы старались иллюстрировать эту мысль примером физического тела человека. Они приравнивают всякую частицу жизни к клетке тела, обладающей известной разумностью и часто независимой деятельностью. Эти клетки образуют группы клеток. Смотрите нашу книгу «Хатха-йога», глава 18, о мельчайших элементах жизни в теле. Обладающие известными центрами энергии, но все же они находятся в зависимости от мозга их управителя. Центральный разум человека регулирует все. Вышеупомянутые авторы говорят об абсолютном или Боге, как о начале, соответствующем центральному разуму, контролирующему, направляющему деятельность отдельных клеток, господствующим над ними. Это понимание, хотя, несомненно, более или менее несовершенное, все же совпадает в достаточной мере с воззрениями джняна-йогов. Так что мы считаем не лишним упомянуть о нем здесь. Оно может помочь читателю составить себе правильное понятие об этих воззрениях. Сведенборг считает всякого индивидуума, всякую вещь лишь формой, через которую жизнь Вселенной проходит словно поток. Это лишь другое выражение той же самой мысли. Вильям Ллойд в своей превосходной книге «Down Thought» говорит: «Когда мы касаемся ногтя человека, мы касаемся его. Но это не то же самое, что коснуться нерва. А коснуться нерва не то же самое, что коснуться мозга. Соответственно, данной форме присущая ей жизнь и божественность проявляется в большей или меньшей степени. Хотя жизнь и известная разумность находятся повсюду, но степень их проявления не одинакова. Они различаются между собой степенью сознательности. Подобно тому, как в организме человека, представляющем собой единое целое, есть, однако, такая часть, где преимущества сосредоточены сознание, разумность и воля, между тем, как другие части отличаются от нее как по степени отдаления от нее, так и по большому или меньшему сходству с ней. Точно так же, как и в мировом целом, есть, вероятно, где-нибудь такая часть, которая есть Бог, лучше отец, мать или родитель, в особенности значения этого слова, то есть сознание, жизнь, разум и сила в их чистом виде или сущности. И есть другие части, которые могут быть классифицированы на основании большего или меньшего удаления от этого центра или большего или меньшего сходства с ним. Мы приводим здесь эти употребления и взгляды, чтобы читатель мог иметь различные формулировки одной и той же мысли, окрашенные различными взглядами авторов. Одним будет легче усвоить мысль в одном изложении, другим в другом. Лично мы предпочитаем уподобление Солнцу как центру и его эманациям и лучам, так как мы уверены, что оно заключает в себе более тесную аналогию с истинными взглядами джняна-йогов, чем какое-либо другое уподобление. Но, конечно, лучшей иллюстрацией идеи йогов для читателя будет та, которая наиболее поможет ему уяснить их себе. Индусский учитель однажды показал ученикам душистый цветок и обратил их внимание на то, что цветок непрерывно выделяет из себя мельчайшие частицы, которые воспринимаются обонянием и вызывают ощущение аромата. А между тем, хотя аромат происходит от розы и есть ее часть, он не есть сама роза, но от розы, но не сама она. Мы коснулись только одной из сторон джняна-йоги. В последующих чтениях мы рассмотрим некоторые из ее других черт. В ближайшем чтении мы будем рассматривать бхакти-йогу, то есть йогу любви к Богу. Вопрос, естественно, следующий из этой части джняна-йоги, которой мы только что коснулись. Она объяснит нам истинное отношение человека к Богу, укажет нам на то, что человек живет, движется и имеет свое бытие в Боге. Это чтение не будет походить на обыденную религиозную проповедь. Хотя бхакти-йога обращается к сердцу, а не к уму, но она находится в согласии с разумом вместо того, чтобы противоречить ему. В дальнейших чтениях мы под существующими заглавиями рассмотрим другие части джняна-йоги. Философия йогов приспособлена ко всем потребностям человека. Некоторых частей ее могут удовлетворять отдельных лиц более, нежели другие. Но все части хороши и необходимы. Поэтому не пренебрегайте никаким отделом только потому, что другие отделы более удовлетворяют ваши запросы. Вы найдете что-нибудь пригодное для вас в каждом из них. В заключение мы обращаем ваше внимание на то, что воистину Вселенная не мертва, она живет. В ней всюду слышен трепет жизни, всюду разлиты энергия и разум. Вселенная – живое целое, и вы часть этого целого. Вы не абсолютная, но вы атом, заключающий в себе один из лучей абсолютного, и его жизненная сила проявляется в вас. Вы находитесь в соприкосновении с центром Вселенной, и центр сознает вас и свое отношение к вам. Хотя вы лишь атом, но вы необходимы для целого. Вы часть его. Ничто не может повредить вам или уничтожить вас. Ваш духовный рост приближает вас к сознательному единению с Богом. И это будет уже не чисто рассудочное понимание, а истинное, действительное, живое знание.